Глава 4. К схрону Аттила подходил осторожно, чтобы не спугнуть Мишку, если он еще там. Читерскими примочками друг пренебрег, зато оставил множество неприятных классических сюрпризов, волчьих ям, растяжек и других радостей жизни. К счастью, он их Аттиле показывал, но тот все равно внимательно смотрел под ноги по сторонам на случай, если охранная система обновлялась. Ему все чудилось, что кто-то идет следом. То ветка хрустнет, то появится ощущение взгляда на спине. Он затаивался, оборачивался, но, разумеется, никого там позади не было. Аттила решил, что нервы после стычки с грабителями разыгрались, да и вообще обстановка располагала к паранойе. Не будет же уцелевший мародер из команды Базиля за ним красться. Схрон был заперт, и взламывать дверь Аттила не стал. Побродил вокруг непримечательной постройки, чего-то вроде купальни или сарайчика, сколоченного из потемневших от дождей досок, кривого косого со щелями и крохотным оконцем под плоской крышей. Дверь тоже была темная, бывшая межкомнатная, неплотно пригнанная. В общем, не убежище, а ерунда, даже смотреть не стоит. На что и был расчет большого. Тайники, выглядящие как тайники, потрошили в первую очередь. Его же халупу, защищенную, кстати, получше банковского сейфа, все теми же классическими методами, растяжками снаружи и минами изнутри, никто серьезно не воспринимал. Аттила прижался ухом к стене, прислушался, тихо, посветил щель фонариком, пустые пыльные шкафы, древние, будь то переехавшие с дачи. Молодец, Мишка, ас маскировки. А вот примятые сухие камыши у входа говорили о том, что кто-то здесь побывал, и не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы предположить, кто. Не теряя времени, Аттила рванул по следу. Дорога на карьер петляла как раз по лесу и ныряла во враг. Он был отлично экипирован для того, чтобы опасаться мутантов. К тому же читерский ПДА предупреждал о старых, сформировавшихся и потому смертельно опасных аномалиях. Если играть ради игры, прислушиваться и принюхиваться к зоне, пытаться ее понять, то такие примочки только мешали. На работе было не до сантиментов. ПДА пискнул, предупреждая об опасности. На экране мерцало довольно большое, 500 метров в диаметре, розовое пятно. Поскольку ни гравитационных, ни химических аномалий такого размера не встречалось, Аттила предположил, что перед ним пси-ловушка. Есть беззаботные ловушки, типа заики. Вреда никакого, ходишь себе, заикаешься. Но есть такие, что опаснее гравитационные. Например, берсерк. Вляпаешься в такую, своих перебьешь. Аттила решил обойти гадость. Он и так отставал от большого, потому увеличил скорость. Да, на ПДА можно рассчитывать, но самому плашать нельзя, забывая о мародерах, ведь существует множество артов и читов, делающих человека невидимым для подобных приборов. Иногда собственное зрение гораздо надежнее приборов. Второй раз ПДА пискнул, когда на экране появилась зеленая точка, движущаяся навстречу Аттиле. Он попятился, чтобы спрятаться за широким дубом. На уровне груди ствол дуба раздваивался, и Аттила наблюдал за предположительным противником, который точно его увидел на ПДА и теперь, изменив направление, двигался навстречу. Если бы у знакомца были враждебные намерения, он подкрадывался бы, а не ломился на пролом, или решил притвориться дурачком, чтобы ударить в неожиданный момент. Может, вообще опасности нет, и это нуб, попавший в бродилку, его уже сутки водит зона, и он обрадовался, увидев человека. Как бы то ни было, лучше взять незнакомца на прицел. А вот и он. Обычный аватар, здоровенный, бородатый дядька со шрамом через все лицо. Оскалившийся со щеки волк свидетельствовал о том, что аватар принадлежал школьнику. Взрослые игроки не баловались бессмысленными дорогими примочками. Скорее всего, безобидный нуб. Аттила опустил пистолет. Запыхавшийся потный сталкер направлялся к нему. Аттила прищурился. Что-то с незнакомцем было не так. Настораживали подернутые пеленой глаза. Не стоит спешить и покидать укрытие. Парень Аттила не замечал, вертел головой. Наконец не выдержал и позвал. «Где ты?» «Я не враг, мне просто спросить надо». Взгляд остановился на дубе, и сталкер просиял, как верующий, увидев святого. «О, вот ты где! Чего же ты прячешься?» Он шлепнул себя по бедрам. Аттила не стал выходить, прицелился в незваного гостя. «Что тебе? Спрашивай и уходи». «О!» Протянул сталкер восторженно. «Что? О, у меня нет времени. Спрашивай, проваливай». Сталкер покраснел еще больше и, запинаясь, проговорил. «Меня зовут Зверь. Слышал о таком? О, я уже не могу уйти». Сталкер облизнулся так, словно хотел Аттилу съесть. «С ним точно что-то не в порядке. Вали отсюда, а то пристрелю». Здоровяк упал на колени из-за лица слезами. Мое сердце разбито. Жизнь бессмысленна без тебя». Атила поперхнулся, потеряв дар речи. Раньше он слышал, что есть аномалия Хатюн. Кто в нее попадал, начинал хотеть все, что движется. А что не движется, толкать и хотеть. Страшная штука, если разобраться. Ложишься ты спать, оставляешь приятеля на стреме, а он, отойдя отлить, вляпывается в аномалию. Просыпаешься ты от горячих объятий и... В общем, после этого нет у тебя друга. Потому что простить можно что угодно, кроме надругательства. «Ты такой красивый!» – рыдал сталкер и полз на коленях к Атиле. Нет, этот так просто не отстанет. В реале Атила не решился бы, но в игре, как говорится, жги, воруй. Он вышел из укрытия, прицелился и трижды выстрелил в внезапного поклонника. «Ничего, после респа спасибо, скажет болезный». Зверь упал ничком, пару раз дернулся, тело начало бледнеть. Минута, и на месте трупа остался дешевый кортик, который Егор побрезговал подбирать. Выбравшись из леса, он пошел по единственной дороге, ведущей в карьер, прислушивался к шепоту деревьев. Ветер шевелил волосы и завывал в провисших проводах. Перекликались пичуги, пахло лесом и примятой травой. Солнце, выглядывающее из облаков, слепило, от жары клонило в сон. Смотришь, обычный радостный летний день, бабочки порхают. Но стоит солнцу спрятаться, и снова тянет могильной сыростью и ржавчиной, затхлым запахом брошенных жилищ. Невольно вспоминаешь, что не стоит расслабляться. Этот мир создан, чтобы убивать. Снова почудилось, что кто-то крадется следом. Понимаешь, и теряя драгоценное время, а тело засел в зарослях шиповника, напротив обрывистой насыпи с сыпучим склоном и остроконечной, как у пирамиды, верхушкой. То ли шпион понял, что замыслил Атила, то ли его вовсе не существовало, просто воображение разыгралось. Просидев в засаде минут 10, Атила потрусил к цели. Наконец он выбрался на обрыв котлована, смотрелся и из прошлого дохнуло воспоминаниями. Вот оно, дно карьера, захламленное строительным мусором, разбитыми бетонными плитами, ржавыми сваями, арматурой, кучами мелких камней. В середине фундамент недостроенного здания и часть первого этажа, где был настоящий лабиринт из коридоров, комнат, коморок, залов и подсобных помещений. В прошлый раз здесь его, Мишку и Яну, застиг гон мутантов. Наверное, на плитах и стенах развалин до сих пор есть следы от пуль и осколков. С тех пор минул год с небольшим, а Яна уже нет в команде. Мишка, похоже, продался с потрохами и наплевал не на слишком доходное бюро, которое создавал вместе с Атилой. В итоге получилось, что бюро, как ненужный ребенок, отошло Егору. Хотелось верить, что Мишка не предатель, но факты говорили о другом. А вон и большой пробирается между горой строительного мусора и экскаватором с буром, похожим на зазубренную дисковую пилу гигантской болгарки. И непонятно, умышленно или случайно, он при этом держится ближе к подземному ходу. Заметив небольшой отряд, спускающийся с насыпи, Атила напрягся. Интересно, как они сюда попали? Дорога-то одна. Перебрались на другой конец котлована и следили за большим? Или отыскали другой путь в карьер? Кто это? Подельники Мишки, которым он принес украденное? Или еще одна банда мародеров, и сейчас они будут мочить большого? Атила залег за гранитной глыбой, достал из-под сумка бинокль, настроил его. На всякий случай приготовил оружие. Отряд состоял из 8 человек, первым шагал смутно знакомый мужик, смуглый, узкоглазый, с губом, как у жабы ртом, изогнутым презрительным полумесяцем. Черные волосы на затылке были стянуты кожаным ремешком. Идущий за ним седовласый верзила с небольшой бородой, но без усов, скользнулся на сыпучем склоне, но его поддержал лохматый детина, остроносый, дерганный, совершенно безумными глазами. Эту троицу Атила определенно видел раньше. Ну а где и при каких обстоятельствах? Вроде узкоглазого звали Монгол. Он славился жестокостью и беспринципностью. Да, точно Монгол. Но остальные бойцы были ему незнакомы. Ну-ка, ну-ка. Атила навел резкость и приблизил нашивки на рукавах. Черный человек на лошади, замахивающийся саблей. Ну, конечно, скифы. В игре недолюбливали этот немногочисленный, но довольно влиятельный клан. Они промышляли мародерством, рейдерством и похищением игровых персонажей. Как ни странно, почти все судебные тяжбы заканчивались в их пользу. Закрадывалось подозрение, что или один из скифов, сынок кого-то очень влиятельного, и ему не мешают развлекаться, либо же это реальная преступная кибергруппировка со связями. Эх, Мишка, Мишка, что ж ты делаешь, скотина такая? И сам пачкаешься, и бюро репутацию портишь. Расчехляя чип-микрофон, Атила мучился острым чувством утраты. Будь то него отрезали кусок души, и туда, в образовавшуюся черную дыру, уходят и силы, и желание жить. Сейчас микрофон походил на огромную размером со спичечный коробок флешку. Атила подключил ее к ПДА, всплыло окно, что подключено новое устройство, программа загрузилась сама. Теперь можно отсоединять микрофон и управлять им дистанционно. Чит лег на ладонь, зажужжал и начал трансформироваться. Вытянулся, приобрел округлую форму, спереди обозначились фасеточные глаза, поднялись и затрепетали прозрачные крылья. Из черного брюшка выдвинулось 6 лапок. Не прошло и минуты, как на ладони Атилы сидел довольно крупный жук-навозник. Он стукнул по сенсорному экрану ПДА, качнувшись, жук поднялся в воздух. На ПДА он был обозначен красной точкой. Атила пальцем провел по экрану, и жук повторил заданную траекторию, завис. Попражнявшись в маневрировании, Атила направил микрофон к мишке. Жук расправил крылья и полетел в карьер. В ушах засвистел ветер, зашуршали крылья. Атила не сможет смотреть глазами жука, зато будет слышать все, как если бы находился на месте сам. Направляя микрофон, он неотрывно следил за шпионом в бинокль. Оставив его над плитой в 2 метрах от мишки, щелкнул по экрану. Жук шлепнулся на плиту. Хруст был такой, что зазвенело в ушах. Кое-как Атила загнал жука в щель между 2 бетонными плитами, навел бинокль на недавнего приятеля и поймал себя на мысли, что надеется. Несмотря на факты, надеется, что это недоразумение, ничего Мишка не крал, он здесь случайно, Гайка ревнует к нему, вот и наговаривает, хочет занять его место в бюро. С обрывистого склона сорвалось несколько камешков, скатилось к ногам Большого. Не мигая, слегка приоткрыв рот, тот смотрел на приближающихся скифов. На его лице ничего нельзя было прочесть, он скрывал чувства. Но те все равно прорывались, и едва заметно дергался уголок его века. Подойдя, скифы взяли его в полукольцо, как если бы на сходку пришел заклятый враг. Монгол шагнул вперед, одну руку упер в бок, вторую протянул ладонью вверх. Большой вынул что-то из кармана и отдал монголу. Но что, было не разглядеть. Главарь прищурился, вскинул голову. «Не понял», – громыхнуло прямо в голове Атилы. Большой что-то забормотал неразборчиво. «Ты что сделал? Ты нам должен был отдать код. Нам отдать, а не запоминать и стирать. Тебя отключить? Отключить навсегда, спрашиваю?» «Что это значит?» Мишка выкрал из ячейки код. «Что еще за код? Почему скифы так в нем заинтересованы?» «Да и Мишка, получается, заинтересован, раз решил его припрятать. Видимо, они договаривались заполучить нечто, а потом поделить. Скифы хотели Мишку слить, а он их перехитрил». И тут один из бойцов сел на плиты, закрыв задницей место, где притаился чит-жук. Атила шептом выругался. Теперь он слышал только возгласы монгола. Большой говорил тихо, и даже отдельные слова долетали с трудом. Единственное, что услышал Егор, Большой требовал каких-то гарантий. Наверное, или скифы хотели его кинуть на деньги, или он пытался провернуть операцию, суть которой постороннему была просто неясна. В любом случае следовало разобраться, что украл Мишка, ведь его выходка ставит под угрозу репутацию бюро. Егор не признавался себе, что изо всех сил пытается оправдать единственного друга и надеялся доказать самому себе, что тот невиновен. Иначе кому верить? Принять, что дружба, честь, совесть, слова – не более? Человек идет с тобой одной дорогой до тех пор, пока ты ему выгоден, а потом выбрасывает отработанный материал на свалку. Вот так, Егор Атилов, ты неудачник, отработанный материал. Хрустнула ветка позади, Егор резко обернулся, уверенный, что совсем рядом кто-то есть. Зверь, человек, мутант. Порождение зоны уже напало бы. Человек обнаружил бы себя. Да и кому надо за ним следить? Нет, мерещится. У врага было 1000 шансов, чтобы пустить ему пулю в голову. «Ну и нафиг ты нам нужен?» – плетью хлестнул голос монгола. «Будешь болтаться, как пенопласт в проруби». Большой развел руками. Монгол шагнул вперед и отвесил ему оплеуху. Отвернулся, что-то сказал седовласому и исчез. На землю, где он только что стоял, упал броник, пистолет и штурмовая винтовка. Дерганный скиф, который все время нервно перетаптывал с ноги на ногу, сунул пятерню во всклоченные волосы, зачесал их назад, будь то гребешком, и протараторил. «Ну чё, волчара, ходу? Этот...» Ствол автомата указал на Мишку. «С нами?» Седовлас искривился. «А что делать? Такова селяви. Большой, оружие сдавай». Дерганый покачал автоматом, привлекая внимание. Мишка с сожалением протянул ему свой АК. «Пистолет оставлю, вдруг кто нападет. Но без глупостей, понял, да? Давай, пошел первым. Все аномалии твои. Чего-чего, а помирать тут больно. Тебя фильтры и притупляют ощущенница». «Да нет, дрейф!» – волчара хлопнул дерганого по спине. «Никуда он не денется!» Стальные скифы, рассевшиеся кто где, поднялись и принялись отряхиваться. Большой с тоской глянул туда, где прятался Атила, и тому показалось, что друг, бывший друг, заметил его убежище. Егор оцепенел, а Мишка отвел взгляд и потрусил к склону карьера, где была протоптана тропинка. Дождавшись, когда скифы исчезнут из поля зрения, Атила двинул в обратном направлении. Дорога тут единственная, мимо все равно не пройдут, а под землю им лезть незачем, гона мутантов-то нет. Потом спохватился и, потеряв минуту, вернул жука. Проклятый чит отказывался становиться флешкой, раздосадованно гудел над ухом. И в мозгах, между прочим, тоже. Это что, шутка такая? Как его отключить? Атила решил не ломать голову и перезагрузил ПДА. Как только связь пропала, жук рухнул кверху лапками, и гул в голове стих. Неужели взлетит, когда ПДА заработает? Слава зоне нет. Жук трансформировался в флешку и вернулся в подсумок. На экране ПДА замигали 8 точек, движущихся по склону карьера. Надо спешить, еще немного, и они поднимутся сюда. Атила потрусил вперед. Но сильно торопиться нельзя, потому что если попадется аномалия, он сбавил скорость, покосился на ПДА и выругался. К карьеру ползло красноватое пятно, где угадывались отдельные точки. Мутанты. Много. Какие непонятно. С одной стороны враги, с другой мутанты, а дорога одна. Прекрасно. И что делать? Атила завертел головой, справа насыпь, поросшая колючкой, слева обрывистый рыжий холм с невысокими деревцами внизу. Если спрятаться там, мутанты унюхают и сожрут. Отстреливаться от них нельзя, скифы услышат. Вот черт попал. Атила гляделся еще раз, пристально изучая местность. Можно попробовать скарабкаться по сыпучему склону. Если подняться достаточно высоко, мутанты следом не полезут. Главное рассчитать время, чтобы, когда они погонятся, их внимание привлекли более доступные цели. А что это там светлое между кустами шиповника? Он прищурился. Непонятно. Так, хватит тупить. Руки в ноги и по насыпи вверх. Атилу стремился к кустам, остановился. Они росли стеной, переплетались колючими ветками. Хрен с ними, разбежался и боком вклинился в ветви. Колючки ухватили за разгрузку, затрещал, отрываясь в карман. Не обращая внимания, он продолжал протискиваться к насыпи, защищая рукой лицо. Вскоре рукав разорвался и повис тряпкой. По предплечью потекла кровь. Только бы успеть и клочков одежды не оставить. Атил удвоил усилия и, заполошно дыша, вырвался из цепких ветвей шиповника на каменистую насыпь. Встал на четвереньки и побежал наверх к гладкому белому камню, хватаясь за корни. За спиной раздался рык, затрещали ветви. Кто сюда ломится, он разглядеть не мог. Еще немного, будь внимательным, не оступись. Хрустнул сухой корень, и Егор упал, распластался на склоне, растопырив руки и ноги, но удержался, не съехал вниз. Рывок, и он сел под каменным козырьком, глянул на ПДА. Красные точки были внизу и ломились к нему. Зеленые только поднялись с карьера. «Давайте, скифы, скорее сюда. Сагрите мутантов». Хруст веток стих, кто-то выругался, застрочил автомат, взвыл волк, его крик подхватила стая. Значит, псевдоволки. Теперь они заняты скифами, а те мутантами. Отсюда с возвышенности просматривался небольшой участок дороги, где мелькнули два серых силуэта. И снова выстрелы и визг раненых зверей. Больше не стреляли. Видимо, волки, опасные лишь для новичков и одиночек, сообразили, что орешек им не по зубам, и ретировались. Над щетинистыми кустами появилась голова Большого. Он ступал неуверенно, с оглядкой назад. Атила прижался к камню. Если Мишка повернет голову, то увидит его. Следом шагал скиф в бандане с автоматом на изготовку. За ним крался вернувшийся в игру монгол, потом волчара и дерганый. Атила вспомнил, из-за сходства с наркоманом дерганого звали Герычем. Персонаж этот прославился совершенно безумными ребяческими выходками. Он любил подбросить выпадающий с крыс лут, хвост, к примеру, кому-то в суп, чтобы понаблюдать за разборкой сталкеров и ботов-официантов. Или подставить кого-то, а потом обвинить чисто так, по приколу. Или довести нервного сталкера до белого коленя и выйти из игры. Дождавшись, когда скифы исчезнут из зоны видимости, Атила решил, что пора спускаться, глянул вниз и чертыхнулся. И как только забрался сюда. Под ногами каменное крошево, склон выглядит отвесным, и, кажется, если сорвешься, не съедешь на животе, а будешь лететь и свистеть все 30 метров, а приземлишься лицом в шиповник. Поразмыслив, предпочел подождать. Спускаясь, он точно наделает шума, пусть враги отойдут подальше. Через 5 минут, придерживаясь за камень, он ступил на сыпучий склон, нащупал пяткой корень, уперся ладонями в сыпучку. Шаг, еще шаг. Корень под ногой хрустнул, и Атила упал на склон, растопырив руки, стараясь зацепиться за что-нибудь, но не находил опоры и соскальзывал вниз. Становился он уже внизу, в шиповнике. Встал, смотрел себя, угвоздался, как свинья, хорошо не порвал штаны, чего не скажешь о рукавах. Обратный путь через шиповник дался проще. Атила никуда не спешил, и дорога была проторенной. Поперек тропинки, разинув пасть, валялся матерый волк. Взгляд остановился на пушистом сером хвосте. А невольно вспомнился первый нуба-квест. Атила тогда был молод, наивен, впечатлителен. И, как сейчас, помнил рыжего усатого сталкера Бота, который дал ему первое задание – набить волков, отрезать им хвосты и сдать за вознаграждение. Тогда оно казалось приличным. Сейчас же он сухо усмехнулся и переступил через волка. Много воды утекло с тех пор. Атила стал инвалидом-колясочником, излечился, обрел друзей, потерял друзей. А ведь до чего похоже ощущение, без друзей, как без ног. Ты беспомощный инвалид, будто у тебя отняли часть тела. На ПДА по-прежнему обозначалось 9 зеленых точек, расположенных друг за другом, как бусы. Знать бы, куда они идут и зачем. Что Мишке нужно от клана с дурной славой? Неужели жажда денег заставила продаться? Но вроде Мишка не такой. Он сбежал от состоятельных родителей ради свободы. Тут нечто большее, какая-то тайна. Атила направился за скифами, достал флешку и попытался вернуть жизни жука-шпиона, но ничего не получилось. Вспомнился анекдот, как в французском ресторане Иван-царевич заказал лягушку, уронил ее и вернулся на красной девицей. Бил-бил Иван-царевич девицу об пол, не превращается обратно в лягушку, пришлось есть так. Разозлившись, он бросил флешку на землю. Ешь так, Иван-царевич, жаль, что чит испортился. Наверняка разговоры скифов могли бы пролить свет на происходящее. Было ощущение, что он, не желая того, прикоснулся к чему-то запретному, и сознание этого щекотало нервы, притупляло обиду. Выйдя из карьера, процессия свернула налево и также цепью двинулась вдоль холма, а потом направилась к реке. Он шел по следам, не опасаясь аномалий. Если те и были, то скифы их разрядили. Когда в очередной раз глянул на ПДА, оторопел, враги двигались обратно, и вот-вот должны были с ним поравняться. Разделяло их сотни метров. И куда бежать? Выбор невелик. Слева поле с подозрительно короткой травой и вышкой лэп, поросшей желтым мхом ржавчины. Справа чертов шиповник. Решив, что ему не привыкать, Атил рванул в кусты, вылетел на уступчатый камень, обрывающийся в бездну. Едва затормозить успел. Твою ж мать! Хотелось верить, что скифы заблудились, а не заметили слежку. Поскольку деваться было некуда, он лег на камень, уставился на ПДА. Точки были все ближе, вот его и врагов разделяет пара метров. Только бы они прошли мимо. Нет, остановились. Если бы Атила поднялся, то увидел бы голову над шиповником. Не смотрите под ноги, идите себе дальше. Атила поймал себя на мысли, что знатно наследил, да и ветви шиповника обломал. Если враги целенаправленно ищут именно его, то точно найдут. Он зазирался в поисках убежища. Донесся голос одного из скифов. «Да я тебе говорю, это топтун. Мужики, гляньте, следы». Сдержанный голос монгола Атила узнал. Только бы он не выяснил слишком многого. «Брать живьем». Атила полез к краю обрыва и тут заметил промоину под камнем. Пополз туда на животе, перебирая руками и ногами, как крокодил, и увидел в полутора метрах внизу каменный козырек, куда можно спрыгнуть. Обернулся, отстегнул от пояса нож, бросил позади себя. Пусть думает, что он вышел из игры, и из него выпал нож. Так правдоподобнее, и они прекратят поиски. Или нет? Если нет, то все станет совсем печально. Глава 5. Настороженно глядя вниз, Атила свесил ноги, придерживаясь, спрыгнул на козырек. Получилось, он не соскользнул в пропасть. Сел на корточки и, придерживаясь за скалу, снял рюкзак, который упирался в камень. Запрокинул голову. Естественно, он не видел врагов, зато слышал, как трещат ветви шиповника. «Никого», – пожаловался кто-то из скифов. «Точно?» – спросил монгол. «Странно. Следы точно есть. Мужик где-то рядом. Или кто это там? Ищи, короче». В паре метров враг шаркал подошвами о камень, дышал. Атила прижался к камню. Он и правда уже воспринимал скифов как врагов. Не нравились они ему. Заранее не нравились. Пусть даже он пока что ничего не понимал. Вверху в промоине, через которую он только что спустился, возникло раскрасневшееся лицо дерганого Герыча. Прищуриваясь, тот смотрел вдаль. «Не смотри туда. Тут ничего нет. Туда смотри». Атила отвел взгляд. Ему казалось, что противник почувствует пристальное внимание и глянет вниз. Капля пота скатилась по лбу. Ох, и реалистичная игруха. Несколько мгновений длились целую вечность. «Он вышел из игры», – проговорил Герыч, уже дальше от убежища. «Вот, нож потерял». Затрещали кусты. Кто-то еще вышел к Герычу. «А там что?» – прозвучал голос монгола. «Что-что? Обрыв. Упадешь в смятку». Монгол вздохнул. «Плохо дело». «Да что плохо-то? Ну, плелся за нами какой-то лох. И фиг с ним. Мы ж ничего не говорили про нового...» «Заткнись, придурок!» Воображение Атилы нарисовало картину. Монгол замахивается на Герыча, тот ежится и втягивает голову в плечи. «Уходим отсюда», – решил монгол. «И внимательно смотрим по сторонам. ПДА доверять нельзя». «Ну да, учитывая, сколько читов». Голоса утонули в хрусте ветвей. Егор вытер лоб, вытащил ПДА. Враги удалялись в обратном направлении. «И как выследили его? Надо быть осторожнее и не приближаться». Он еще раз написал Мишке, но связи по-прежнему не было. «Как это? Он ведь в игре». Взбешенный Атила с трудом подавил желание писать Мишке снова и снова, словно мироздание способно прогнуться и дать желаемое. Успокоиться, вдохнуть, выдохнуть, продолжать слежку. Если Мишке нужна помощь, помочь. Иначе забыть его, думать о таинственном ново, о котором с Кифом нельзя говорить. Но прежде озаботиться вопросом, как отсюда вылезти. До плато 2 метра. Из опор плоская стена, поросшая беловатым лишайником, ухватиться не за что. Конечно, альпинист нашел бы, зацепился и выполз бы, но таких навыков у балеруна не было. Если ухватиться и попытаться подтянуться, можно свалиться вниз. Поверхность камня на плато скользкая, пальцы недостаточно крепки, чтобы удержать здоровенную тушу. Что же делать? Атила в теле балеруна почесал макушку, ощупал плато, нашел бугор, за который можно перекинуть веревку петлей и выбраться по ней. Атила открыл рюкзак в поисках веревки, обшарил все карманы, вынул спальник, поискал под ним. Неужели самое необходимое забыл? Башка дырявая. Похоже, что таки да. Нет, он не настолько безалаберный. Атила похлопал себя по карманам разгрузки и в нагрудном обнаружил браслет из паракорда. Вот оно. Забавный девайс подарила ему Гайка. Положила на стол браслет, похожий на салатовую гусеницу, гордо вскинула голову и сказала: «Есть браслет, крутой сталкер, нет, лошара». Атила вытаращился на подарок и почувствовал себя ретроградом. Гайка объяснила: «Если расплести его, получишь 10 метров прочнейшей веревки. И красиво, если на руку надеть, и место в рюкзаке экономится». Насчет красиво Атила не согласился. Не принято в зоне носить яркие украшения, но чтобы успокоить Гайку, надел браслет, а через час, когда Гайка ушла, снял и положил в карман. Осталось расплести браслет, надеясь, что в нем достаточно веревки, чтобы завязать петлей и добросить до шиповника. Атила поддел узелок и приступил к добыванию шнура, уверенный, что там не больше 2 метров. Это, конечно, хорошо, но недостаточно для его задумки. Как он ожидал, веревки было 2,5 метра. Он помял ее пальцами и заметил, что она сложена вчетверо. Итого 10. Зацепиться петлей за куст получилось с 5-го раза. Дернул веревку изо всей силы, крепко держит. А выдержит ли вес тонкий шнур? Ведь игровые условия максимально приближены к реальным, если не брать в расчет аномалии, мутантов и прочие прелести. Упершись ногами в вертикальную скалу, Атила рывком поднялся, делая пару шагов, перевалился через уступ, растянулся на камне. Уф, получилось. Глянул на ПДА. Светящиеся точки, удалившиеся уже больше, чем на километр, приближались к синей ленте реки. Наверняка дальше они двинутся вверх по течению. Внизу нова локация, и ловить нечего. Хоть их маршрут и предсказуем, лучше не отставать, чтобы не пропустить ничего интересного. Атила еще раз попытался вернуть к жизни жука-шпиона бестолку, ругнулся и побежал вслед за скифами. Одно хорошо, они протоптали маршрут, и аномалий можно не опасаться. Догнать их он рассчитывал через 15 минут. Отряд движется медленно, проверяя, безопасна ли дорога. Раздался одиночный выстрел, далекая ругань. Застрочил автомат. Вот и опасность. Атила замедлился, ощутив пристальное внимание, и потрусил дальше, уверенный, что сейчас кто-то за ним наблюдает. То ли волк-одиночка, не решающийся напасть, то ли другой зверь, то ли сама зона напоминала, что следует держать ухо востро, а она шутить не любит. ПДА показывал, что скифов и Атила разделяло 200 метров. Зеленые точки столпились возле речки и не двигались. То ли попали в окружение, то ли решали, куда идти дальше. Если предположить, что столкнулись с врагами, то почему так тихо? Вторая версия тоже никуда не годилась. Скифы знают, куда и зачем идут. Мишка тоже в теме. Правда, не ясно, на каких он правах. Может, они просто устроили привал? Узнать это можно единственным способом – подобраться к ним поближе. За холмом были камыши и равнины, простирающиеся до невысоких бугров, поросших сосняком. Речку обозначали разлапистые тополя с серебристыми листьями и плакучие ивы. Камыши – это болото, а болото – кровопийцы и прочая нечисть, которая может напасть и получится ситуация, как с волками. К тому же сухие стебли и листья трещат под ногами, и подобраться тихо не получится. Будто отвечая на его мысли, налетел ветер, зашелестел камышами, словно кто-то крался и замирал, когда стихал ветер. Так еще нормально, только бы никто не набросился. Атила достал пистолет, решив, что лучше засветиться, чем позволить мутантам себя сожрать. Пока он шел по ромашковой поляне между подножием холма и камышами, вглядывался в следы. А вот и место, где отряд скифов прорывался к реке. Камыш срублен и втоптан в жижу. Что понадобилось скифам у реки, где нет тропинок и опасно? Атила пошел тем же маршрутом, замирая, когда стихал ветер, маскирующий звуки. На его ПДА точки по-прежнему стояли на месте. Наверное, ждут кого-то. Или чего-то. Не опоздать бы. Вдалеке зарокотал мотор. Или показалось? Атила замер, прислушался. Вроде бы рокот стих. Или звук унесло ветром. Теперь он крался вдвойне осторожно, помня о том, что враги начеку, а от него до них 100 метров. И снова шум мотора, словно сюда ехал грузовик или летел вертолет. Странно, зона не лучшее место для техники. Аномалии ломают ее только так. Зарокотал совсем рядом, донес едва различимый плеск воды. Когда-то река Гнилуша была судоходной. Выходит, за скифами прибыл катер. Атила рванул вперед, уверенный, что враги его не услышат. Раздвигая руками камыш, он то и дело поглядывал на ПДА. Точки задвигались, как молекулы подогретого раствора. Прибывший катер на экране не обозначился. Зазевавшись, Атила ступил в болото, провалился по колено в вязкую жижу, вытащил ногу. Словно сама природа пыталась его удержать. Наконец он выбрался на кочку, где росло почерневшее мертвое дерево, и увидел между двух ив коричнево-зеленую медленную воду Гнилуши. Пригнулся, перебежал поближе, нырнул под зеленые волосы ивы, спрятался за ствол. Теперь его и скифов разделяли лишь колышемые ветром ветви. Атила сложил фрагменты механизма, которые удалось увидеть за подвижной зеленой завесой, как мозаику, и до него дошло, что к скифам приплыл не катер, а странный гибрид парохода и катамарана. Очевидно, по идее разработчиков, транспортное средство не было начинено электроприборами и могло работать в зоне. Сейчас отряд грузился на борт, до слуха долетали голоса и шум мотора. И что теперь? Плыть за ними опасно, мало ли что водится в Гнилуши. Проникнуть на борт? Егор раздвинул ветви, он не ошибся. К берегу причалил катамаран с плоским дном, по обе стороны которого были высокие колеса, сейчас неподвижные. Из закопченной трубы валил дым. Все уже были на борту, и незнакомый капитан, зажав во рту трубку, поднимал мостик. Сквозь гомон голосов и рев мотора Атила различил несколько слов, и одно из них посчитал значимым – рассветное. В разговоре оно повторялось 3. Этот сталкерский поселок находился вверх по течению, на той стороне реки. Скорее всего, скифы отправляются именно туда. Значит, надо за ними. А еще лучше бежать прямо сейчас, пока они не отчалили, чтобы опередить их хоть немного. Атила рванул по хоженой тропе, поглядывая на ПДА, который предупреждал об аномалиях. Одно плохо, новые аномалии он не распознавал, и можно было вляпаться во что-то свеженькое, еще не напитавшееся и потому не смертельное, но неприятное и опасное. Вскоре катамаран догнал его. Посудина двигалась, будто цепляясь за воду огромными колесами. За ней тянулся темный дымный шлейф. Вроде они там кидают в топку резиновые покрышки, а не дрова. Атила присел за кустом малины. На борту, уперев руки в боки, стоял монгол, а рядом с ним сутулился большой. Будто чувствовал Егора Атилова и пристально вглядывался в кусты. Вскоре катамаран исчез из виду. Атила отметил, что нужно прокачать разведчика именно на такой случай. Разведчик слабее танка Балеруна, но незаметнее и выносливее. За неимением подходящего приходилось довольствоваться неповоротливым, зато сильным аватаром. Бежал он быстро и вспотел. Из-за пота, заливающего глаза, мир будто подернулся зыбью. Немного клемавшись, Атила попятился. Это не обман зрения, а аномалия. Казалось, что впереди пространство плотное и колеблется, как водная поверхность отброшенного камня. Осины за аномалией расплывались, изгибали стволы, словно между ними и Атилой кривое стекло. Он швырнул вперед огромную гайку из разгрузки. Зыбь тотчас обрела материальность и схлопнулась над гайкой, дернула, словно проглатывая ее. Тогда Атила обошел аномалию стороной, пробрался в осинник и продолжал путь уже осторожнее. Он вышел на линию, где в гнилушу впадал приток, который шел от рассветного. Ближайший более-менее прочный мост находился в 6 километрах. Если идти туда, рискуешь потерять отряд скифов из виду. Поблизости же было 2 хлипких мостика, по которым передвигаться Падеа не рекомендовал. Он решил рискнуть. Если разобраться, то и выбора-то не осталось. Надо пройти по тропе еще 200 метров, затем пробраться к реке и Атилу цели. Выпив стимулятор из алюминиевой банки, он вытер рот рукавом и зашагал к мосту. Но тут на экране ПДА будто ниоткуда замерцала алая точка. Опасный мутант. Тварь находилась на тропе и сходить с нее не собиралась. Атила встал на цыпочки, вытянул шею. По идее, он должен увидеть мутанта, но ничего нельзя было разглядеть в высокой траве и кустарнике. Пискнул ПДА. Высветились еще 2 точки, обе правее первой. Потом зажглась еще 1 в десятке метров. Он зашипел от злости. Происходило странное. Алые точки зажигались, как звезды на небосводе, и расползались по окрестностям. Значит, мутанты были в анабиозе? Или что-то их разбудило? Или они действительно возникают? Или, что вероятнее всего, электронику просто глючит? Но перестраховка не помешает, и Атила осторожно двинулся вперед, готовый в любую минуту отражать нападение. Крис-вектор не должен подвести. Патрон 45-го калибра остановит любого мутанта среднего размера. Но все равно было не по себе, как в самые первые дни в игре. Когда крадешься по лесу с жалким Макаровым и не знаешь, что ждет тебя за поворотом, ПДА, определяющих мутантов и аномалий, тогда не было. Описание распространенных аномалий тоже. Что за странные твари вокруг? Раньше ничего подобного в зоне не водилось, но разрабы старались разнообразить фауну. Молодцы, что тут скажешь. Аж неуютно на душе, ведь в игре сейчас решались реальные задачи. Надо выяснить, что затеял Большой, и вернуть репутацию бюро. Если мутант убьет Атилу, по-настоящему он не умрет, но потеряет время. Терминалов вблизи рассветного нет. Это была дремучая локация, куда сталкеру следовало проникнуть, полагаясь лишь на собственный опыт. Зазвучал странный клёкот, и из-под ног взметнулась земля. Атила едва успел защитить глаза. Проморгавшись, увидел, что это откинулся люк, и из него почти вылез брутер. Скорее инстинктивно, чем осознанно, Егор нажал на спусковой крючок. Заревев, мутант провалился обратно. На предсмертный вопль отозвались 10 глоток, из-под земли донесся вой, усиленный искаженный подземными коридорами, от которых кровь стыла в жилах. Вот в чем секрет. Тут под землей бетонный бункер, где обосновались брутеры. ПДА видит их только когда они выползают на поверхность. Сейчас они как раз и начали вылезать. Надо торопиться, пока их не слишком много. Атила рванул вперед, расстрелял бросившегося на утек мутанта, уклонился от пролетевшего камня. Второй камень ударил в спину на излете. Он покачнулся, но стоял на ногах. Наугад дал очередь в заросли крапивы и не ошибся. Там заорал брутер и застрекотал его сородич. Из-за крапивы выглянули ржавые, оплетенные хмелем перила моста. Осталось совсем немного. Обратного пути нет. От брутеров с их телекинезом отбиться сложнее, чем от обычных мутантов. К тому же они хитры и обладают зачатками разума. Вскоре показался мостик, спаянный из арматуры разной толщины. Внизу неторопливо текла буро-зеленая гнилуша. Казалось, там не вода, а выцветшая расплавленная смола. Упадешь вниз, или расплавит, или утопит. Он был уверен, что из этой воды не выплыть. Сомневаясь, что поступил правильно, Егор обернулся и присел. Над головой просвистело бревно, ударилось об арматуру и с хлюпанием рухнуло в воду. Голодные брутеры наступали. Пока что надо забыть о них, цепиться в перила и топать вперед, под ноги не смотреть, чтобы не видеть темную мерцающую воду, где угадываются огромные жадные глаза неведомой твари. Пистолет сунуть в кобуру, чтобы освободить руки. Вот так. Мост жалобно заскрежетал и просел. Вот же, какая-то ловушка, а не мост. Единственной опорой ему могла служить рельса, воткнутая в островок посередине русла. Если Атила добежит до нее, считай, половина пути пройдена. Сдержав дыхание, сделал скользящий шаг вперед, держась за перила, подтянул вторую ногу. Еще шаг, подтянуть ногу, перенести вес на руки. Есть. Нет, рано обрадовался, в спину ударил камень. Он снова перенес вес на опорную ногу, и проржавевшие швы между прутьями арматуры не выдержали. Под улюлюканье брутеров нога провалилась, но Егор удержался за перила. И понял, что рано списался со счетов брутеров. Высвободив ногу, обернулся и дал короткую очередь по мутантам, столпившимся у края моста. Один брутер с ревом упал на спину и задергался, стальные прыснули в стороны. А тело тем временем добрел до центральной опоры, перевел дыхание, уклонился от летящего в него деревянного кола. Раненый брутер заполз на мост и забился в агонии. Мост затрясся, и мутант, проломив арматуру, полетел в реку. Гнилуша приняла его с радостным чмоканьем. На мгновение брутер исчез в жирном светящемся месиве, что заменяло воду. Тут же вскочил, всплеснул руками, разинул рот и выпучил глаза. Или Атиле показалось, или темная пятерня высунулась из воды, легла на затылок мутанта и утащила ее в глубину. Только пузыри пошли. Егора передернуло. Бедный брутер. Завороженный этим зрелищем, он не сразу заметил, что брутеры скопились на середине моста. Сначала думал, что мутанты будут атаковать, но они молчали и сосредоточенно смотрели на него. А тело снова выстрелило. Одновременно над землей всплыл валун размером с корову, перелетел через него и грохнулся на мост. Тот заскрежетал и просел. «Но вы, сволочи!» – крикнул он и выстрелил по мутантам. Пока они разбегались, рванул на перекошенный ненадежный мостик. Теперь Атила уже не скользил, а мчался, уверенный, что мост рухнет, что бы он ни делал. Оставался лишь призрачный шанс на спасение. Мостик скрипел и сотрясался при каждом шаге, со звоном ломались места сварки. Сооружение повело в сторону, Атила собрал все силы и рванул к заветной зелени на том берегу. Когда железные ступени начали уходить из-под ног и ссыпаться в реку, он оттолкнулся, прыгнул, цепившись в арматуру, прочно приваренную к опоре на берегу. Под весом тела она прогнулась в сторону берега, до которого оставалось 1-2 метра. Щелк, и Атила летит вниз, а вода и берег несутся навстречу. Бам, шлеп. Сминая ивовые ветви, он упал на покатый глинистый берег, ноги от бедер и ниже оказались в воде. Она не просочилась, как положено, в ботинке, а уплотнившись, обвелась вокруг лодыжек, дернула, а тело едва успело цепиться за ветви. Брутеры на том берегу встревоженно застрекотали. Егору даже показалось, что они ему сопереживают. Позвоночник хрустнул от растяжения, он согнул руки, подтягиваясь, но река не отпускала. Еще рывок, и ботинки соскользнули, освободившись, он пополз наверх по глинистому склону, смотрел вниз. Текучие, как ртуть, щупальца шарили по месту, где он только что лежал. Бррр, ну и мерзость. С противным чавканьем река выбросила на берег его ботинок, втянула щупальца, приманивать что ли. А тело сломал хворостину, поддел ботинок. Тотчас на берег метнули щупальца, зарылись в песок. А тело положил ботинок рядом. Удивительно, но тот был сухим, и носок тоже. Он уставился вниз на реку. «Давай, чудо-юдо, верни мне второй штиблет». Но река не стала этого делать, и Атила вздохнул. Босиком по зоне особенно не побегаешь, придется душевно мучиться и физически страдать. Еще раз осмотрев ботинок, он обул его на правую ногу, на левую надел носок и потоптался по траве. Посмотрел на экран ПДА и выругался. Во время падения тот ударился обо что-то и теперь потух. Вот тебе и подарок. Ни карты нет, ничего. Хорошо, хоть направление движения понятно. Атила постучал ПДА по колену, вытащил и вставил аккумулятор, нажал на зеленую кнопку сбоку и с замирающим сердцем принялся ждать. Ожидания были вознаграждены. Экран загорелся, и вскоре программа загрузилась. Мутант в окрестностях был один, и то не на пути. Уже полегче. Он посмотрел на обрывистый берег и остатки раскуроченного мостика, затем вперед, где за поляной, поросшей осокой и крапивой, колыхали ветвями сосны лесопосадки. Лес находился на невысоком бугре, его огибал приток Гнилуши. Если идти по прямой, то через 3 километра будет заросшее поле, где когда-то выращивали свеклу, а за ним рассветное. Наверное, Мишка и Скифа уже там, только бы они задержались в поселке подольше. Глава 6. Вскоре на пути возникла аномалия Зеленка, которую пришлось обходить по широкой дуге. Аномалия эта не смертельная, скорее шутка разрабов. Те, кто попадали в нее, а это в основном были нубы, зеленели, уши сворачивались в трубочку в прямом смысле слова и начинали говорить писклявым голосом, смешно путая слова. Пару месяцев назад он такое видел. Жертва зеленки завалилась в бар, и требовала противоядия. То есть это Егор догадался, чего пострадавший хочет, потому что на самом деле тот пискляво причитал: «Дайте мне пороть йоду». В результате вокруг собралась гогочущая толпа, Нуб начал нервничать и путать слова еще больше. В конце концов Атила жалился и все объяснил собравшимся. В лесу было спокойно, он всегда любил этот звук, шелест листьев, над головой зеленых, под ногами желтых, красных, прошлогодних. Идешь себе, загребаешь листву ногами, как в детстве. Или вот как сейчас, запрокидываешь голову и смотришь. Ветер шевелит сосновые иголки, они трутся друг о дружку, издавая едва заметный свист шелест, а за ним облачное небо, и солнце пробивает сквозь хвою, заставляя щуриться. Такие моменты даже предательство единственного друга и загадочная скифская Нова отходит на второй план. Кстати, что значит «ново»? Новости, Новосибирск, Новороссийск. Пока непонятно, но нужно выяснить во что бы то ни стало, на что Мишка променял дружбу. Теперь это дело чести. Или ее не было никогда. Атила что-то себе нафантазировал, уверовал, а на самом деле Мишка всегда был там, где выгодно. Сквозь носок в стопу вонзилась хвойная иголка. Он крякнул, сел, вытащил занозу. Надо думать о насущном и решать проблемы по мере их поступления. Сейчас первоочередная задача – добраться до Рассветного, затем нагнать скифов, улучшить момент и поговорить с Мишкой. Если он не пойдет на контакт, выкрасть его, надавать пощечин. Стоп, это же игра. Игра настолько плотно переплетшаяся с реальностью, что уже не видно стыков. Здесь убивают, предают, заводят знакомства, а потом женятся в реале, зарабатывают деньги. Когда возвращаешься в реал, за тобой тенью тянется игра. В смысле, Атилу сбила сломанная молодая сосенка, возле которой отчетливо виднелся след ботинка. На невысокой возвышенности между двумя соснами он разглядел крышу землянки, наваленные кучей ветви, а под ними едва различимый край клеенки. Схрон похоже на то. Атила был отлично экипирован, ему не хватало только обуви. Здравый смысл гнал его вперед, ведь и так скифы обогнали и, возможно, сейчас уже покидают Рассветное. А жажда новых ощущений подталкивала в спину и приговаривала: 10 минут, ничего не решат, вдруг там что-то нужное. Смотри, интересно же. Не сумев победить в себе сталкера, Атила зашагал к землянке. Вход был завален свежими ветками, и пришлось попотеть, разгребая их. Вскоре открылся узкий лаз, куда он посветил фонариком, прежде чем лезть. Вдруг там обосновались мутанты. Самые опасные твари любят делать засады именно в таких местах. Никто на него не набросился, и Атила полез в землянку. Она была полуметровой в высоту, и непомерному тулову балеруна приходилось нагибаться. Вдоль вогнутых стен лежали целлофановые тюки, все нажитое непосильным трудом. Хозяин схрона был так жаден, что решил сэкономить на хранилище. Присев на корточки, Атила потрогал ближайший сверток, там нащупались длинные металлические стволы винтовок. Судя по прикладам, дешевые дробовики. В следующем свертке он распознал коробки с патронами. Распаковывать их не стал, свои есть, а лишний груз ни к чему. Если бы он не спешил, то перепрятал бы добро и продал позже. Сейчас его заинтересовало бы только что-то неординарное, дефицитное. Или обувь. Луч фонарика остановился на брезентовом плаще, висевшем на стене. Под ним угадывались резиновые сапоги и пара ношенных, облепленных грязью мокасин. Атил направил на них фонарь. Вот это дело. Он успел прилично исколоть ноги, к тому же босиком далеко не убежишь. Забыв об осторожности, Егор бросился к мокасинам, сев на выстланный соломой пол, сбросил ботинок и натянул мокасин. К счастью, обувь пришлась в пору, хоть и была широковата. Ну вот, не зря потел, раскапывая схрон. Хранилище Атила разорять не стал, только найденным здесь же ножом нацарапал на стене: «Мерси за мокасины, балерун», и отправился в свояси. Собственно, свояси эти были поселением Рассветное, до него, если верить ПДА, оставалось чуть больше километра. Последнюю часть пути он преодолел с большой осторожностью, огибая подозрительные участки и теряя драгоценное время. Не хватало еще полечь у самой цели. Когда лес начал редеть, Атила выбрался на лысый пологий холм, откуда открывался вид на небольшую долину. Вдалеке, за сталкерским поселением, за свечками тополей, росшими по периметру поля, виднелись трубы легендарного комбината, стоящего в низине. Приток Гнилуши огибал холм севернее, за ивами Атила различил самодельный пароход скифов. Есть надежда, что они еще не ушли. Рассветная – обычный сталкерский поселок, выросший у опасной, но плодородной локации комбината. Новички сюда попросту не доходят, да и прокачанные игроки редко суются в одиночку без соклановцев. Локация огромная, комбинат – настоящий лабиринт из бетонных построек, серых, безрадостных, загроможденных неработающим оборудованием и заполненных кровожадными зомбаками. Когда-то Атила с Большим и Яной ходили туда. Аномалий с артами в комбинате множество. Да, еще пару раз в месяц админ объявляет, что комбинат деактивизировался, и хотя зомби в этот период становятся сильнее, можно найти по-настоящему интересные штуки. Конечно же, при такой локации не может не быть гостиницы, скупки артефактов, медицинского пункта и магазина с оружием и снарягой. На небольшой площади, окруженной домами, в основном необитаемыми двух- и трехэтажными бараками, раскинулся стихийный рыночек. Сейчас он был почти пуст. Под начавшимся промозглым дождем мерзло несколько сталкеров с табличками «Куплю мамиё», «Продам арты невидимости» и тому подобное. Егор осмотрелся. У гостиницы, стоявшей немного в стороне от площади, был припаркован грузовик с логотипом скифов. Очень осторожно он прокрался вдоль стены к окну и заглянул в зал гостиницы. Здесь все дышало казенным уютом, особенно теплым, если смотреть с дождливой и холодной улицы. Напротив стойки регистрации продавленный плюшевый диван, журнальный столик, пара кресел. В одном кресле сидит монгол с чашкой кофе, на диване большой, зажатый между волчарой и герычем. Судя по улыбке монгола, он Мишкой очень и очень недоволен. У большого такой вид, будто он сейчас заплачет, несмотря на брутальность и размах плеч. Что же происходит-то на самом деле? Отец похватился, что его могут засечь, и пригнулся. Силы не равны, морда у этого аватара засвеченная, а значит, в гостиницу нечего и соваться. А вот понаблюдать не мешает. Он огляделся. Прямо напротив, через улицу, черная от времени, косая на все углы, смотрела в пространство пустыми окнами развалюха. Соваться в такую в реале чревато переломанными ногами, а то и спиной. Но в игре все немного по-другому, и Атила решил рискнуть. Перебежал улочку, потянул на себя скрипучую дверь. Дизайнер продумал все, и замусоренный пол, и облезлые свернувшиеся стружкой невнятные обои, и даже запах сырости и окурков. Тут и там обломки мебели, у стены покосившийся умывальник. Деревянная лестница ведет вверх. Атила осторожно ступил на лестницу, ступенька прогнулась, жалобно заскрипела, но выдержала. Стараясь не делать резких движений, поднялся на второй этаж. Из-под ног списком выскочила крыса. Поразмыслив, он решил, что вести наблюдение удобно будет с самого верха, с третьего этажа. Кроме того, по такой лестнице никто незамеченным не пройдет. Хоть спать заваливайся, скрип разбудит. За окнами быстро темнело, пришлось подсвечивать фонариком. Впрочем, ни мутантов, ни притаившихся зомби, ни сталкеров в развалине не оказалось. Сгребая ногами мусор, Атила прошаркал к окну, смахнул труху с подоконника. Стекол в окне давным-давно не было. Лишь по нижнему краю рамы торчали зубы осколков. Он вытащил их, отбросил. Если придется стрелять, можно и руку ненароком пропороть. Окна гостиницы были темны. С другой стороны в комнату развалюхи заглядывали крыши комбината, матово поблескивающие под дождем. Небо и воздух стали темно-синими, плотными. Атила с любопытством рассмотрел комбинат. Никогда не видел его сверху. Высокий забор, где местами еще сохранилась колючка, а за ним плоские крыши, бетонные стены, ячеистые окна, высокие бездымные трубы. В сумерках было заметно, что комбинат обитаем. То тут, то там окна вспыхивали голубоватым светом, как от работающего телевизора. Хотя на самом деле ТВ тут ни при чем. Это мерцала паутинная аномалия, днем практически незаметная. В свете вспышек становилось видно, как по цехам бродят зомби. Иногда со стороны комбината доносились звуки. То взвоет сирена, то откуда-то с шипением вырвется пар. Хорошо бы скифы шли не туда. Нет никакого желания соваться на комбинат в одиночку. Он вернулся в наблюдательный пункт, приготовил себе лёжку, раскатав по полу спальник, открыл банку консервов и устроился на подоконнике так, чтобы его не было видно из гостиницы. Где-то через 15 минут зажглись окна на третьем этаже, наискосок от него. Атила достал бинокль. Занавеска на окне отъехала в сторону, и стало видно, что Мишка один в одноместном номере. Подошел, подергал дверную ручку. Заперто. От волнения даже пересохло во рту. Вид у Большого был обескураженный и печальный. Сколько он уже в игре? Сутки? Больше? К Конечно, бывало и хуже, несколько суток, не смертельно, но довольно неприятно. Как бы поговорить с ним наедине, узнать, что происходит. И так ясно, что ничего хорошего, но нужны подробности. Он задумчиво смотрел фасад гостиницы. А ведь должны быть пожарные лестницы, наверное, они просто с другой стороны. Оставив пожитки, проверив пистолет, пулемет и фонарик, Атила спустился на улицу. Уже почти стемнело, и на бугристом в лужах асфальта лежали отблески гостиничных окон. Оно и к лучшему, прятаться проще. Почти бегом обогнув здание, он обнаружил на торце гостиницы пожарную лестницу, ржавую, но крепкую. Вопреки традициям постсоветского пространства, нижние перекладины не были закрыты досками, чтобы дети не лазали. Атила подпрыгнул, цепился, подтянулся и полез. Площадок предусмотрено не было, лестница прямиком вела на крышу. Но совсем рядом с ней находились окна в гостиничный коридор. Атила прикинул, что к чему. Мишкин номер, судя по всему, третий на правой стороне с этого края. Оставалось только попасть внутрь. Играть вниз и выбивать стекло? Шуму будет. Слегка запыхавшись, он все-таки поднялся на крышу, отыскал вход на чердак. Здесь было совсем темно, но неожиданно чисто. То ли по задумке, точнее по лени душевной дизайнеров, то ли стараниями владельца постоялого двора. И люк не имелся, да еще и не запертый. Хреново у них с безопасностью, отметил он. Это до той поры, пока не обнесли пару номеров, и игроки не засудили владельцев. Поднатужившись, приподнял крышку люка. Снизу ему недружелюбно улыбалось несколько скифов. Атила попытался захлопнуть крышку, не успел. Его схватили и стащили вниз, по ходу дела несколько раз сунув в морду кулаком. Когда Егор обмяк, державший его, крякнул от натуги. Казавшись на полу, он принялся действовать. Первое дело, зафиксировав державшую его руку, перекинул первого противника через себя и нападал ему, не глядя ногой. Принял стойку и развернулся так, чтобы спину прикрывала стена. Кроме дергающегося Герыча и валяющегося на полу неизвестного, здесь были еще двое. Не так уж много, но вполне достаточно. Все без оружия, значит, собирались брать живым. А вот Атила не собирался оставлять врагов в живых. Он потянулся к поясу за пистолетом и обнаружил, что пока его стаскивали, умудрились разоружить. «Как же так?» – мимоходом удивился Атила и понял по паскудной ухмылке Герыча, что тут не обошлось без читерских примочек, которые заставляли оружие попросту исчезать. Вот поэтому, наверное, у противника и нет ничего, чит ненаправленного действия. «Ты бы сдавался, балерун, оттанцевал ты свое», – приплясывая и потрясая костлявыми кулаками, пробормотал Герыч. По движениям Атила определил его как бойца опытного и опасного. Кажущаяся расслабленность наверняка оборачивалась непредсказуемостью и резкостью. Двое других с незапоминающимися лицами стандартных персонажей, а значит аватары используются как пушечное мясо, двигались преувеличенно плавно, расходились в стороны, смотрели точно в ямку между ключицами. Боксеры, судя по стойке. Не вступая в переговоры, Атила подпустил их чуть поближе и мазал первым ногой в пах. Тот упал. На это все боксеры попадаются, не ожидают удара ногой. Недавно в игре, наверное, пользуются привычными навыками. Второй, вместо того, чтобы шарахнуться назад и дать Атиле возможность ударить снова, пошел вязаться, рывком сократил дистанцию и попытался обнять Атилу за шею. Атила перехватил руку, продернул бойца так, чтобы оказаться у него за спиной и, зацепив за одежду, со всей силы впечатал башкой в стену. На некоторое время все, кроме Герыча, вышли из игры. Атила с удовольствием добил бы их, но оружия не было, а у рукопашной это отнимает время. Следовало сначала разобраться с Герычем. Тот по-прежнему паскудно ухмылялся и дергался, изображая удары. Худые плечи так ходили туда-сюда, и в поясе он скручивался самым нереальным образом. Гибкий сволочь, сильный, с хорошей реакцией. Неожиданно Егора попытались схватить за ногу. Он в ответ наступил на руку, не глядя кому. Под подошвой хрустнуло. Игрок заматерился, перемежая ругательство блатной скороговоркой. Ох, непростые эти ребята, скифы. Все внимание сосредоточилось на Герыче. Они обходили друг друга по кругу, примиряясь и наблюдая. И чем больше Атила наблюдал, тем меньше ему нравились манеры противника. Были они непредсказуемы, а это самые поганые в ближнем бою. Атила попробовал достать его, короткий, отвлекающий, прямой с левой, в оверхенд с правой. Герыч скрутился, поднырнул и ударил хуком в бок. Едва успев уклониться и отскочить, разрывая дистанцию, Егор ударил лоу-кик ногой, но Герыч ушел, ответил классической двойкой с левой и правой руки, сближаясь. Пришлось поднять руки, защищая голову, отмахнуться слепо. У Герыча была не игровая реакция, а годами выпистыванная. Явно долго занимался чем-то в реале. ММА или кикбоксингом, или просто прошел суровую школу жизни в подворотне. Он вдруг казался совсем рядом, а тело съездило ему по касательной локтем в ухо, попытался перехватить противника, чтобы ударить коленом в живот, и понял, что попался в такой же захват. И раздержал его за шкирку, и к ребрам уже неслось колено. А тело попытался закрыться, но не успел. Это было больно. Настолько, что он ненадолго потерял сознание и очнулся уже на полу, придавленный костлявыми коленями Герыча. Вздохнуть было невозможно, и очень ныл правый бок, значит, удар пришелся в печень. Будь прокляты разрабы с их реалистичностью, а точнее не разрабы, создатели игровой оболочки, продвинутой технологии передачи ощущений. «А ты ничего, ничего, ты», – пробормотал Герыч, – «нормальный пацанчик, резвый, но против меня мал еще». «Монгол рад будет». Атила попытался дернуться, его грели по затылку и стало совсем темно. Хорошо, что игровая и оболочная механика все же не полностью передает реальное ощущение от удара по голове. Да, боль почувствуешь, тело среагирует на импульсы головного мозга, но сотрясение оного органа, по крайней мере, не заработаешь. Если же воздействие будет слишком сильным, все, сталкер, доигрался, отправляйся-ка на выход, а имущество твое достанется более удачливым. Атила очнулся, когда его за ноги волокли по коридору. Пиетета к поверженному врагу ни Герыч, ни оклемавшиеся быки не испытывали. Пересчитывая затылком и позвоночником в стыке линолеума, он лихорадочно соображал. Можно просто выйти из игры, оставив рюкзак в развалине напротив гостиницы, а потом вернуться за ним. Аргументы за. Усталость. Все-таки он довольно давно в Вирте. Неблагоприятное, мягко говоря, некомфортное положение. Аргумент против был один, зато весомый и решающий. Жгучее любопытство, что происходит. Он ничем не рисковал. Всегда есть аварийный выход, и пленители это тоже понимают. Его не убили, не отбросили на терминал, значит, собирается разговаривать. А информация – единственная ценность в наше время. Поэтому он не сопротивлялся, приняв правила. Герыч постучал в дверь какого-то номера, Егора поставили на ноги и втолкнули внутрь. Номер был большой, люкс, должно быть, из двух комнат. В зале сидел и чистил ножиком ногти монгол. Увидев гостя, он поднялся и дружелюбно оскалился. «Присаживайся, присаживайся, уважаемый Атила. Давно тебя жду. Герыч, мотнись за волчарой и большим». «А чё я?» – тут же принялся возбухать Герыч. «Чё опять я? Волчар там внизу в засаде сидит, пиво жрет и журналы смотрит. А я то дерись, то бегай. Других нет, что ли?» «Есть. Других всегда есть», – со значением процедил монгол. «Поэтому иди ты». Герыч удалился, хлопнув дверью. Атила опустился в плюшевое темно-бордовое кресло и огляделся. Дизайнер постарался воспроизвести обстановку типичного клоповника. Потертая обивка, продавленный диван, пухлое кресло, журнальный столик с растрескавшимся лаком, тюлевые занавески и плотные невнятно коричневого цвета портьеры. Обои, истоптанные полчищами тараканов, тусклая пыльная люстра на 5 рожков, цветастый ковер. Столик был заставлен пивными бутылками, открытыми и пустыми, усеян пустыми пакетами из-под чипсов и крошками. Посередине стоял полный окурков граненый стакан. Воздух затхлый, но холодный. В общем, обстановочка, так сказать, не располагала. Стукнула дверь и вошел седой волчара. Заявил с порога. «Чего Герыч раскомандовался? Монгол, ты ему скажи. Я такой от щенка терпеть не буду». Монгол поморщился, а Егор окинул взглядом волчару. «Сильный. Ясно, что опасный. Движение опытного бойца, расслабленный, но размашистый. Зашел и сразу занял как можно больше места. Претендует на роль альфа-самца в стае. Вряд ли оспаривает статус монгола, скорее конкурирует с Герычем. Герыч быстрый и непредсказуемый. Волчар осмотрительный, склонный к анализу ситуации. Вот примерно так». «Он поймал Атилу», – заметил монгол. «А интересно, – подумал друг Егор, – откуда известно, что Балерун тоже мой аватар?» «Ну и? Сиди я наверху, я бы поймал. Вопрос случая. Даров, Атила. Или тебя называть Балеруном?» Егор пожал плечами. «Как больше нравится, так и зови. И тебе привет, волчара». Он пожал протянутую руку скифа. «Ничего личного, это просто игра, да?» «Окей, примем такие правила». Снова хлопнула дверь, и в зале оказались Мишка с Герычем. Мишка, увидев Атилу, сник. Герыч же сосредоточил внимание на волчаре. «Что, проспал все? Посты расставляю, крыса не проскочит. Три раза, ха-ха. Это кто там вякает, процедил волчара. Наш друг героиновый приход, да ты лазутчика от глюка не отличишь. Отличил же. Повезло, пожал плечами волчара. В другой раз может не повезти, особенно если трепаться много. Так, отставить. Монгол хлопнул ладони по столу. Прекратили оба. Присаживайтесь, будем разговоры разговаривать. Большой, окликнул Атила приятеля, устроившегося в самом дальнем углу. Ты мне ничего объяснить не хочешь? Мишка потупился, прям краснодевица, а не амбал поперек себя шире. Дверь караулили два давешных быка-боксера. Герыч, бурча недовольно, откупорил бутылку пива. Он бросал хмурые взгляды на волчару, но больше в перепалку не вступал. Атила сделал еще одну попытку достучаться до Мишки. Так что, большой? Мишка сжался в комок. Совесть гложет. Значит так, взял быка за рога монгол. Что ты, Атила, слышал про новозонье? А, вот что значит таинственное ново. А новозонье не слышал только последний нуб, не заходящий ни в чат, ни на форум. Конечно, Атила о нем знал. Все же он помедлил, собираясь с мыслями, не выдать бы лишней инсайдерской информации. Для подогрева интереса к игре хозяева зоны онлайн некоторое время назад решили открыть новую часть карты, так называемой новозонье. Разработку поручили по аутсорсу очень крупной компании «Игромиры», той самой, куда с потрохами продалась Яна. Компания эта за последние годы подписала контракты с несколькими крупными онлайн-мирами и вовсю шлепала аддоны, патчи, расширения и дополнения к ним. От Яны, как-никак, одной из заместителей начальника отдела, можно было узнать подробности, но Атила не хотел этого делать. Собственно, от новой локации ему пока было ни жарко, ни холодно. Тестирование никто не заказывал, поживем и видим. Пожалуй, про Яну с Кифом знать не нужно, поэтому Атила сказал просто. То же, что и все. Скоро будет новая большая часть карты и всякие ништяки. Верно, кивнул монгол. Особенно много ништяков будет тому, кто первый туда попадет. Или тем. Сечешь фишку? Ну, пока новозонье не открыто. Или я чайник, или его откроют шумом помпы и зубодробительными квестами. Да-да, именно это они и планировали. Монгол прищурился. Но у нас, у скифов, немного другие планы. Хочешь посмотреть, как будет выглядеть новозонье? Атил кивнул. Монгол смахнул со стола мусор, вытащил из кармана ПДА и подключил к нему флешку, выкраденную большим из банка. Прибор замигал лампочкой, считывая информацию. Атиле почему-то стало не по себе. То ли слишком долго пробовал в виртуальности и сказывалась психическая усталость, то ли подсознание считало тревожный сигнал и вопило, прислушайся к интуиции, болван слепой. Он поежился и вместе с остальными склонился над ПДА. Карта показывала кусок знакомой привычной зоны с отмеченной дорогой к точке, обозначенной как переход. Атила прикинул, путь вел на восток, через комбинат и другие столь же неприятные места. Да уж, должен остаться только один. И ты избранный, Нео. Рядовому Нубасу этот путь не пройти. Монгол прикрыл экран рукой, не позволив как следует запомнить дорогу. Понял? Ну, понял, протянул Атила. Снова пытался поймать взгляд Большого, но тот упорно отворачивался. И зачем вам это? Что ловить-то собираетесь? Артефакты? А то их здесь мало. Вот поверь, Атила, мало. Там такое, там будет принципиально новый тип артов, понимаешь? Новые возможности, никакой конкуренции. Попадем в новозонье первыми, будем бабло грести лопатой. Слили мне тут информацию про склад артефактов. Если они принципиально новые, кому они нужны? Да вот хоть Сидору. Прибережем, а как все попрутся в новозоне, официально сдадим скупку. Будем богатыми. Захочешь, и ты будешь. Атила задумался. Уже понятно было, куда клонит монгол и на что подписался истрадавшийся от безденежья Мишка. И это противно. Не то чтобы бюро было совсем уж законопослушным, а сам Егор Атилов эталоном честного игрока. И чьи-то он использовал, и всякое случалось. Но подобное ограбление. И большой хорош. Подставить бюро, поставить на кон его Атилы работу, да еще и скрыть, умолчать об этом. Знаете что, мужики, он сложил руки на груди. Да я же вас всех сейчас скопом сдам. Выйду из игры, позвоню в зону онлайн и сдам. Вас не только забанят, вас реально судить будут. А юристы там зубастые. Ах ты! Герыч вскочил и затряс костлявыми кулаками. Ты! Гнида ты, а? Подытожил волчара. Прекратить, негромко приказал монгол. Сдашь, говоришь? Докажешь лояльность и преданность? Я прям представляю: здравствуйте, дорогие заказчики, мы при тестовом ограблении банка вас немного на самом деле ограбили, но я не в курсе был, что мой подчиненный делает, честное слово. Я хороший, дяденьки, не судите меня. Твое бюро, Атила, после этого звонка копейки ломаной стоить не будет. Ни в одном из виртуальных миров. Ты в натуре как, здоровяк? Нет, могу грузчиком устроить. Монгол был прав. Как ни крути, всего минуту назад Егор и сам думал про репутацию бюро. Ничего он заказчикам объяснить не сможет. Допустим, лично его судить не будут, но Мишка трудоустроен официально, а значит, на фирму ложится юридическая ответственность. Большому штраф, бюро штраф, и хорошо, если продажа всего имущества его покроет. И работа грузчиком. Сделанного не вернешь, продолжил монгол весело. Мишка упорно смотрел на свои ноги. Лешку в банк мы, извини, относить не будем. А поделиться хабаром готовы. Раз уж ты, во-первых, нас вычислил, за что большому отдельный низкий поклон, Мишка засопел. Во-вторых, ты опытный игрок. Считай, мы тебя нанимаем. Большой тяжело сглотнул. Атиле показалось, что приятель вот-вот скажет что-то важное, но тот молчал. Ну и молчи, зло подумал Атила. Наломал дров и как язык проглотил, хоть бы извинился. Ладно, допустим, надо принимать условия скифов. Другого выхода все равно нет. Но, не зная броду, не суйся в воду. Сначала следует разузнать подробности. Давай подробнее, наниматель. Что, куда, как. Подробнее говоришь? Это можно. Только учти, стоит тебе выйти из игры, мы тут же связываемся с разрабами, говорим, что бюро обнесло банк, и что твой сотрудник приволок нам краденую вещь. Уяснил? И чаты все отключи. Нам лишние уши ни к чему. Атила фыркнул, демонстративно вытащил ПДА и отключил сообщение. Теперь смотри. ПДА монгола перешел в его руки. Карта была очень подробная, с нанесенным красным пунктиром маршрута. Так, вот гостиница, вот комбинат, его плоские крыши, россыпь рубиновых точек, зомби и аномалии. За комбинатом начинается лес. Место негостеприимное, сплошь в опасных пометках, куда только отчаянные и опытные забираются. И маршрут идет через самую гущу. А вот и проход. Он поднял на монгола вопросительный взгляд. «Тоннель там», – сообщил тот, – «закрытый. Над ним бункер с пулеметом, это на самой границе, никто туда не совался. А мы пройдем, уже можно. На вазоне уже готово, только открывающая цепочка квестов не объявлена. Карта вот у нас, и код активации, то есть открытие ворот в тоннеле тоже есть, но твой ушлый кореш его зажилил и хранит как зеницу ока». Атил кивнул и снова стал разглядывать карту. «Заманчиво, черт побери. Открой разрабу официальный квест, он, пожалуй, взял бы гайку, блин, а девочка ведь там волнуется, и большого, и попробовал бы стать первопроходцем. Интересно, на вазоне действительно уже целиком запущено? По пустым, без игроков полям и лесам бродят неведомые мутанты? На таинственном складе ждут невиданные богатства? Новую локацию пока что скрывал туман, но сквозь него можно было смутно разглядеть манящие изгибы холмов, русла рек, ковры лесов. На вазоне было огромно. Чуть меньше самой зоны. Купола, постройки. А это что? Вроде отблескивает металл. И кажется, что очертания объекта довольно большого. Жилой дом футуристический. Интересно, интересно. Как пройдем? Услышал Атила свой деланно безразличный голос. Как пройдем? Услышал Атила свой деланно безразличный голос. Монгол усмехнулся, кивнул. Смотри, видишь аномалию вот тут, на самом краю леса? Аномалия новая, и арт на ней новый, невидимка. Пулемет в куполе оснащен датчиком движения, но невидимого игрока нет, следит. Находим арт. Один из нас берет его и гранату и подходит к куполу. Остальные машут руками, люк пулемета откроется, ствол начнет выезжать, тут-то ему и капец. Невидимка засандалит внутрь гранату. Как план? Похож на реализуемый. Атил даже забыл на некоторое время о том, что скифы враги, и что участвовать в этой авантюре его, по сути, принудили. Смотри дальше. Под бункером вход в тоннель, а в тоннеле терминал. Вводим код от новозонья, и мы внутри. Атила прикинул. Да, может сработать. Ты прикинь, загорячился вдруг Герыч. Там же новые арты, преобразователи. И тут Егор вспомнил. Конечно, о преобразователях как-то говорила Яна, но когда у них еще были отношения. Встретились за чашкой кофе здесь, в зоне, и Яна, посмотрев вокруг, изрекла, мол, зону скоро ждет экономическое потрясение. Акты преобразователей откроют новые возможности для фарминга, а значит, изменятся все цены. Инфляция возникнет, скорее всего, а может и нет, трудно спрогнозировать. Типа какая-то крупная консалтинговая компания заплатила Зоне Онлайн за возможность исследования такого типа. Как поведут себя цены на составляющие, как будет себя чувствовать игровая валюта. Атил тогда слушал в полуха, негодуя от того, что Яна продалась, предала старую дружбу. А надо было, блин, слушать внимательно. Админы приготовили, конечно, целую цепочку квестовую, продолжал Монгол. Но мы ее обойдем. После открытия новозоны всем придет сообщение, и народ, который поблизости, ломанется в новую зону. Админы сполошатся, внеплановый запуск. Мы пропустим человек 30, чтобы нас не отключили, и спокойно пойдем осваивать новые территории. Лавры первооткрывателей нам ни к чему. Главное не это. Любопытно, согласился Аттила. Он все еще тянул время, не мог принять окончательное решение. Это была уже не просто игра. Для Егора на кону стояла деловая репутация, а значит, жизнь в реале. Квартира, кофе по утрам, возможность выбираться на отдых. Рабочий день, пусть не нервированный, но зато не в офисе. Он слишком привык вкалывать на себя, а не на дядю. И просто не приспособится к офисной рутине, к долбанным планеркам, интригам, поганому кофе, ранним подъемам, двум выходным в неделю. А главное, он не сможет без зоны. Пробовал уже. Скрытые туманом неизведанные просторы новозонья, непуганные мутанты, свежие с иголочки тайные загадки. Это если область уже запущена и тестируется в закрытом режиме. А если нет, если там до сих пор все мертво и статично, и они попадут в мир текстур, осязаемый, плоский, но мертвый. Так и крышей поехать недолго. Локация работает, спросил он. Конечно, обижаюсь, стали бы мы в недоработанный мир лезть. Старт-квест уже на днях планировался. Инфа 100%. Значит, админы тестируют новозоне. Возможно, какие-то бета-ридеры прочесывают локации в поисках багов. Если так, то проникнуть туда незамеченным, просто войти, взять необходимое и уйти невозможно. Их засекут уже на терминале. Но если не они войдут первыми, а пара десятков других игроков, то им ничего не помешает. «Решайся», – серьезно сказал Монгол. «Сколько можно псевдокота за хвост тянуть? Когда у тебя еще такой шанс будет? Скажи, большой». «Да», – выдавил Миша первое слово за вечер. Егор, силившийся разглядеть хоть что-то в туманном мареве карты, внимательно на него посмотрел. Вроде Мишка не только смущен, но и напуган. Дошло, в какое дерьмо вляпался. Может быть, совесть проснулась. Или, в общем, что-то тут нечисто. И эта мысль стала последним аргументом. Не только первым попасть, если получится, в новую локацию, не только сберечь, если удастся, репутацию, но и понять, что произошло у Большого на самом деле. «Ладно», – кивнул Егор и положил ПДА Монгола на стол. «Какова моя доля?» «Нас в деле 8 скифов, Большой и ты, 10. Значит, 1/10. Я себе беру больше. Устроит? Там миллионы». «Устроит», – вздохнул Егор. «Меня все устроит. Особенно постель. Монгол, у меня рюкзак в развалюхе напротив, на 3-м этаже. Пусть твои сгоняют. Я уже больше суток не спал. Мне бы придавить подушку хотя бы до утра. А отключишься? Поймаю и накажу», – предупредил Монгол. «Мне неинтересно, что ты инфу на сторону начал сливать». «Не отключусь», – Атила изобразил оскорбленную невинность. «За кого ты меня принимаешь? А когда это честный сталкер от возможности зашибить денег отказывался?» Герыч захихикал, потирая ладони. Глава 7. Он надеялся, что их с Мишкой оставят вдвоем, но отели выделили не отдельный номер, а комнату с безымянным быком, бритым амбалом с прямоугольной челюстью. Казалось, поставь такому чашку на череп, стоять будет. Сил возмущаться и что-то требовать не было. Кроме того, Атила счел это неверной стратегией. Правильнее сейчас было изобразить продажного на все согласного человека. Он нырнул в постель и тут же вырубился, успев только порадоваться тому, что таймер в капсуле не включен и ничто его насильно из игры не выдернет. Снилась всякая дрянь, как обычно, когда спишь, погрузившись. Это даже полноценным отдыхом назвать трудно, но все-таки лучше, чем ничего. Утром его разбудил бык, которого Атила мысленно окрестил андроидом. Существо молчаливое, на грани имбецильности, но исполнительное. Сунул под нос кружку с кофе. Монгол велел собираться. И все. Прихлебывая горячую жижу, только с виду схожую с благородным напитком, Атила пялился в окно. Дождь шел всю ночь. Зона мокрая, глянцево-темная, дороги и тропки раскисли, по лужам разбегаются круги, а горизонт скрыл свинцовый туман. Есть от чего впасть в уныние. В лесу наверняка полно комаров. Кто-то из программистов, шибко умный мизантроп, щедро населил зону гнусом, который не боялся даже дождя. Кроме того, игровая механика замечательно передает ощущение мокрых, заледеневших ног, прилипшей к телу холодной отсыревшей одежды и прочих радостей похода в подобную погоду. Егор понимал, что накручивает себя, что сквозь тяжелое уныние недосыпа уже пробивается знакомый азарт. Вперед к новым приключениям, новым загадкам. Туда, куда еще не ступала нога человека, да еще и с врагами, скифами под боком, чтобы было интереснее. Номер ваш волчара. Герыч ворвался бы, круша все кругом и дергаясь, этот же скользнул, показушно вскрыв углы. Не дать не взять бывалый спецназовец. Жрем и выходим. Что у тебя есть снаряги? Достаточно. Что достаточно, я и сам понимаю, а конкретнее. Много будешь знать, волчара, скоро состаришься. Седой покачал головой, но настаивать не стал. А Егор решил наладить контакт. Монгол слишком себе на уме, Герыч полный псих или старательно отыгрывает такого. А волчара вроде адекватен. Даже относительный союзник в такой ситуации не повредит. Ты хоть понимаешь, что через комбинат переться самоубийство? Бывал, кивнул скиф, представляю. Так может, пойдем другим путем? Монгол сказал, карту не дураки составляли. Я с ним солидарен. Атила представил долгую дорогу в компании таких приятных разговорчивых людей и мысленно выругался, однако расспросы прекратил. Наскоро привел себя в порядок и спустился вниз, в общий зал. Сесть рядом с Мишкой ему не дали. Тот завтракал, зажатый между двумя быками, уныло ковырялся в тарелке. Второй амбал был чуть ниже первого андроида и напоминал неандертальца. Скошенный блестящий череп, черная монобровь, выраженный надбровный валик, глазки-буравчики. У него нижнюю челюсть словно обрезали, и подбородок едва различался. Этого здоровяка Атила крестил обезьяном. Кроме банды скифов, в общем зале постояльцев не наблюдалось. Длинный на 8 персон стол уже накрыли. Подернутой пленкой серую кашу, что остывала в глубоких тарелках, они делали аппетитные даже брусочки масла в середине каждой порции. Потели на блюдцах ломтики сыра, ветчина играла на срезе всеми цветами радуги, ждали своей участи куски хлеба, а в алюминиевом чайнике паровал извечный кофейный напиток. Истекали соком куски плотного омлета, сервированного зеленым горошком. Голодному Атиле еда показалась сказочной. Он умял и овсянку, и холодный столь же склизкий омлет, и бутерброды, и яблоко, и запил столовское разнообразие двумя стаканами кофе. На десерт подавали вафли. Прекрасно сознавая, что на ближайшие сутки, а то и больше, это последний цивильный завтрак, Егор съел не только свою порцию, но и еду большого. Сет, отдуваясь, откинулся на спинку шаткого стула. Тусклое утро сочилось в окна, призывая к действию. «Значит, идем через комбинат», – пробормотал монгол, уткнувшийся в карту. «Чертова столовка! Неужели трудно нормально кормить?» «А колорит?» – захихикал Герыч. «Ты забыл про колорит. Все знают, что в провинциальных гостиницах с едой печально. Печально с едой, не ресторан». «Порядок действий такой», – монгол отложил ПДА и с отвращением отхлебнул псевдокофе. «Выходим. Впереди я, у меня карта. Следом волчара, большой, остальные...» Атила и Герыч замыкают. Выяснили? Главное я. После меня волчара. Почему? Взвился Герыч. Я поймал этого хлопца. Покачану, рявкнул монгол. Он спокойнее, ты слишком нервный. Хотя, если меня убьют, вам всем хана. Гарантирую. Вопросы? Всего один. Атила поднялся из-за стола. Почему до сих пор сидим? Ночью он не успел перебрать рюкзак и до сих пор слабо представлял, сколько полезных вещей тащит за спиной. Могучая, местами обвалившаяся и подлатанная жителями деревни стена комбината стала перед ними. Ворота охранялись неписями, типа милиции, добровольное ополчение, чтобы зомби не прорвались в городок. Обычно здесь формировались команды, толпились жаждущие наживы или отправленные по квестам. Сейчас же было слишком рано для цивилизованного игрока, а потому пусто. Монгол договорился с местными полицаями и для них открыли калитку. Атил уже бывал на комбинате и помнил особенности этой локации. Лабиринт из одинаковых бетонных стен, внезапно объявляющиеся зомби, скрытые аномалии. А тут еще дождик, мелкий, холодный и небо без прогалин синевы. Похоже, хреновая погода продержится долго. Они оказались за стеной, и калитка захлопнулась. Перед скифами Атилой и Мишкой простирался комбинат. Ночью он завораживал, сейчас же вселял монотонную унылость. Собственно, в этом и была главная особенность комбината – уныние. Попавшие сюда впервые быстро падали духом и становились легкой добычей никогда не спящих зомби. А вот и первый представитель дохлого племени. Ковыляет себе, несет арматурину на гнилом плече. Рядовой рабочий в оранжевой каске, некогда оранжевой же жилетке и синем комбезе, стрепанном до дыр. Монгол снял его одним выстрелом в голову. У самой границы локации зомби медлительные, вялые и тупые. Была целая легенда, связанная с этим местом. Дескать, катастрофа застала комбинат, страшно секретное производство, в разгар рабочей смены. Но сотрудники не вымерли, мутировали в зависимости от интеллектуальных способностей. Простые работяги, выпивохи, превратились в зомби самого низкого уровня. Они все еще пытаются выполнять свою работу, на людей нападают, только если помешать им или дорогу перейти. Работяги объединяются в группы под управлением технологов, которые в темно-синих халатах и посообразительнее. Технологи могут направлять агрессию группы против незваных гостей. Дальше идут начальники смены в серых комбезах и касках, агрессивные и по скорости не уступающие живым. Могут держать под контролем несколько групп рядовых зомби. Но самое опасное – инженеры. Эти в некогда белых халатах очень быстрые, очень злые. А рейд-босс, конечно, директор комбината, но он редко покидает свой кабинет, где хранится главный квестовый предмет. Были еще медработники, уборщицы, орудовавшие швабрами лучше, чем самурай мечом, бухгалтеры, обладающие способностью к ментальному удару, сотрудники столовой, травившие на расстоянии, опасные крысы и прочие реже встречающиеся гадости. Говорили, что в недрах комбината можно встретить одинокого ученого, который охотно откроет все двери и тайно и выведет из локации с победой. С рядового зомби брать было нечего, да и не только для того скифы пришли на комбинат. На фигню не отвлекаемся, напомнил монгол, когда один из его бойцов дернулся было к зомбаку-трупаку. Все друг друга и боеприпасы бережем. Вперед. Двинулись дальше бодрой трусцой. Проскочить мимо основных скоплений зомби было несложно. Все-таки те предпочитали кучковаться рядом с вкусными аномалиями и важными по квестам местами. Некоторое время Атил даже думал, что обойдется, проскочат они комбинат с единственным выстрелом. Надежда не только последняя умирает, она еще и редко сбывается. Около центрального корпуса комбината, пятиэтажной махины с плоской крышей и ячеистыми окнами от пола до потолка, их засекли. Герыч заметил опасность первым, издал горловой звук и прибавил несколько крепких словечек, обрисовав ситуацию. Зомби согрелись, похоже, ща будут здесь. Атила кинул взгляд через плечо. За ними двигалась целая толпа условно мертвых монстров. Он попробовал прикинуть их численность и ужаснулся. Пересчитать всех зомби просто не получалось, причем среди них были не только рядовые. Опасность грозила самая настоящая. При смерти аватара все носимое имущество, включая неправильным путем добытую флешку, останется на месте смерти. Нашедший сдаст ее админам, те вычислят, кто в это время здесь был, и здравствуй, бан. Перестрелять же эту толпу зомбаков, остаться без патронов. Монгол еще тормозил, и Атила, поддавшись азарту игры, крикнул: «Бежим! Нам их не положить!» После чего лично подал пример, кинувшись к пятиэтажке центрального корпуса. И из окон на людей агрессивно пялились оскалившиеся зомби. Невезуха. Других групп сталкеров на территории, видимо, нет, и все зомбаки достались скифам. От выброса адреналина Атила взбодрился. Рассуждать не было времени, он доверился инстинктам и рефлексам. Если остаться внизу, на открытом, хорошо просматриваемом пространстве, шансы выжить стремятся к нулю. Если сократить путь через главный корпус, гибель гарантирована. Внимание привлек подъемный кран. Желтый, обрезлый, накренившийся. Он стоял правее главного корпуса, и стрела его лежала на крыше. С возвышенности удобно обороняться. И кроме того, оставалась вероятность, что зомби, если оторваться от них, выйти из зоны агро, утратят интерес к игрокам. «Вверх!» – заорал Атила. Герыч, поддавшись азарту, уже начал отстреливаться. Атила не стал тратить время на спасение идиота, втайне понадеявшись, что тот сгинет, но монгол берег соратников. Зарычав, кинулся к Герычу и дернул сзади за воротник. Дерганный скиф плюхнулся задом в холодную лужу, выругался, вскочил и кинулся к крану. Атила бежал впереди всех, постоянно оглядываясь. Зомби, по счастью, не такие шустрые, как люди, не нагоняли, но они отставали. С координацией мертвяков, конечно, похуже, да и с мозгами тоже. Эти неписи брали численностью. Искусственный интеллект на них отдыхал. по крайней мере на рядовых. Большой пыхтел рядом, и раньше Аттила чувствовал бы себя защищенным. Нет ничего лучше друга, прикрывающего спину. Но за последние 2 дня Мишка потерял его доверие. На бегу заглянул Мишке в лицо. В глазах Большого плескался усталое отчаяние. Хотя не могут нарисованные глаза ничего такого выражать. Это Аттила вообразил себе. Игры разума. Чепуха. Раньше в кране был лифт. Теперь он, конечно же, не работал, и подниматься в кабину, оттуда перебираться на стрелу, предстояло своим ходом. С тоской посмотрев на застывшую перекошенную кабину лифта, Аттила ухватился за холодную перекладину лестницы. Дождь сделал подъем трудным, руки мерзли, подошвы скользили, несмотря на крутое покрытие теркинговых ботинок, полное воспроизведение реальных, и цена не сильно отличается от материального аналога. Внизу раздавалась стрельба. Монгол орал. «За ним! Живо!» Аттила не смотрел вниз. Его не интересовало, следуют ли за ним скифы. Большие мальчики, не первый раз в зоне и на комбинате должны соображать. А рюкзак тяжеловат. Нужно его все-таки перебрать и выкинуть все лишнее. Ладони мерзли, пальцы деревенели. Дождь заливал лицо. Смотреть получалось только на перекладинах. Желтые облезлые трубки металла в ржавых пятнах. Дождь хлынул, как из ведра, и он остановился перевести дух. Кажется, легкие набрали воды. Во рту стоял железный привкус, да еще подул ледяной ветер. Проклиная слишком уж достоверную механику игры, он снова пополз. Вот и кабина. В ней, конечно же, труп крановщика, оскаленный череп, пустые глазницы, истлевший форменный комбинезон, рыжая каска. Ну, кто бы сомневался. «Бросай его вниз», – выдохнул залевший следом Большой. «Нафига? Вдруг встанет?» В словах Мишки был свой резон – комбинат территории оживших мертвецов. Но труп, выброшенный из кабины, скорее всего, упадет на кого-нибудь из скифов. И тогда монгол обидится, а обидевшись, натворит глупостей. Например, сдаст сотрудников бюро админам. «Ну и пусть», – решил Аттила. Вдвоем в крошечной кабине было тесно. На стрелу можно было легко выбраться через выбитое стекло. «Да, я первый», – пробормотал Мишка. «С чего это? Я же должен. Я виноват». Это было не похоже на Большого, каким его знал Егор. Он же открыл рот, чтобы спросить, не хочет ли Большой наконец-то поведать, что произошло. Но в кабину всунулась мокрая голова волчары. Белые волосы налипли на лицо, делая скифа похожим на зомбака. «Чего стоим? Вас ждем!» Аттила первым покинул кабину. Если вскарабкаться по лестнице было просто тяжело и неудобно, то идти по стреле еще и страшно. Вроде бы... ерунда, пройти по горизонтальным планкам, и ребенок справится. Но когда под тобой 5 этажей пустоты, внизу асфальт, прутья арматуры и голодные зомби, а перекладина скользкие от дождя и круглые в сечении, у Егора перехватило дыхание. Казалось, сейчас его прокинет порывом ветра, нога подвернется. «Быстрее!» – прикрикнул волчара. «Они за нами лезут!» «Да не торопи ты его!» – пробурчал Большой. «Не трогай человека, поскользнется еще. Тут аккуратно надо, по очереди. Поговори у меня». Аттила перестал их слушать. У него была задача поважнее – выжить. В такие моменты перестаешь различать виртуальность и действительность. Глаза видят пропасть, уши слышат свист ветра, нос мерзнет, дыхание становится частым и поверхностным, а сердце колотится как бешеное. Шаг, еще шаг, нога скользит, хваленая подошва теряет сцепление с поверхностью. Аттила дернулся всем телом, стараясь упасть плашмя и вцепиться в перекладину руками. Но не рассчитал инерцию, рюкзак качнуло в противоположную сторону, и он полетел вниз. Страха не было, только ноги свело болью. Он неосознанно поджал и напряг их в ожидании удара. Уже через долю секунды он понял, что болтается, все-таки вцепившись в перекладину, и что судорожно сжатые пальцы можно разжать только силой. Аттила постарался выровнять дыхание и начал соображать. В конце концов, ничего жуткого. Упади он, очнется в оболочке, поест, отоспится и зайдет снова. Плохо, но не смертельно. Вряд ли даже монгол с его паранойей будет паниковать и считать, что Аттила сбежал. Только вот на Вазоне он попадет уже не первым, а с остальными игроками, если повезет, и никогда не узнает, что же на самом деле подвигло Мишку на этот сомнительный подвиг. Стрела вздрогнула, чей-то расплывчатый силуэт оказался над ним. «Руку давай!» Это был Большой. Он, стоя на четвереньках, уже держал Аттилу за запястье левой руки. Егор попытался подтянуться, но, во-первых, рюкзак тянул вниз, а во-вторых, пальцы начали разжиматься. Он извивался, как первоклашка на турнике, и понимал, Большому его не вытащить. Тот лег на живот поперек стрелы, свесив ноги, и ухватил за второе запястье. Теперь Аттила не падал, но и забраться наверх по-прежнему не мог. Лицо Большого было совсем рядом. «Что же ты, Мишка?» – тихо спросил Атила. «Денег было мало». Мишка мотнул головой. «Ты поверь, я тебя не предавал. И бюро не предавал». Стрела снова дрогнула, но слабее, и рядом с Мишкой оказался Герыч, тощий, верткий, с веревками и карабинами. «Суицидничек», – процедил Герыч сквозь зубы. «Собакин сын, вытаскивай тебя теперь. Я бы тебя в полет отправил, понял? Но монгол против, сам бы и лез, а то Герыч легкий, Герыч пойдет». Не переставая бурчать, он пристегнул Атилу к лестнице, потом прицепил страховку и к большому. Тот отпустил Егора, тот тут же повис, беспомощный, как елочная игрушка на ниточке. Общими усилиями Герыч и Большой втянули его обратно. Остаток пути Атила, не выпендриваясь, преодолел на четвереньках. Пусть позорно, зато надежно, тем более руки и ноги еще дрожали. Из кабины крана стреляли, видимо, зомби так и не отстали. На крыше Атила первым делом осмотрелся. Плоская, с двумя будочками выхода и пустая. Кое-где рубероид продавился, в впадинах скопились лужи. Атила сбросил рюкзак и лег на спину. Закрыл глаза, чтобы не заливало. Он не собирался подниматься в ближайшие 5 минут, даже если зомби сожрут весь отряд, начиная с Мишки. По крыше затопали, скифы запомнили крышу, но он по-прежнему лежал на спине, не реагируя на происходящее. Кто-то толкнул его в плечо. «Эй, подъем! Большой!» Атила пробурчал сквозь зубы. «Я отдыхаю». Совсем рядом затрещал автомат. Тогда он сел и открыл глаза. Клацая выдающейся челюстью с ямкой, больше напоминающей овраг, андроид стрелял от бедра. А по стреле крана на крышу ползли зомби. Так много, что она явственно прогибалась. Чего в реале быть вообще не могло. Что будет дальше, Атила понял за секунду до того, как металлическая конструкция, облепленная мертвяками, как соломинка муравьями, затрещала и начала оседать. Она не лопнула, не ссыпалась вниз обломками, крушение было медленное, в чем-то даже величественное, так в фильмах рушатся подорванные мосты. Зомби не посыпались вниз, они продолжали цепляться за переломившуюся стрелу, за каждую перекладину и заунывно подвывать. Этот вой и невнятное бормотание заменяли им речь. «Ёлки!» – выдохнул Мишка. «Палки!» Раздался жуткий грохот, стрела достигла земли. Кран тоже упал, взметнув веер брызг. Изломанные раздавленные зомбаки расползались то куда, потеряв желание сожрать скифов. Пройдет день-другой, и они регенерируют. Но пока игрокам, которые пойдут за монголом, повезло. Численность мертвяков сильно сократилась. «Ну и что дальше?» – спросил волчара, когда грохот улегся. «У тебя же, Атила, был план. Может, ты собирался вызвать нам на подмогу вертолет или целый десантный корпус? У меня был план, чтобы нас не сожрали». Егор отошел от остальных, осмотрелся и зашагал по периметру крыши. Стальные корпуса комбината были ниже, в 2-3 этажа, а соседний 5-этажный находился слишком далеко, чтобы допрыгнуть. Переговорить бы с Мишкой, но тот окружен скифами, явно не желающими оставлять его наедине с Атилой. Его отвлек от мыслей странный шум, будто кто-то скреб когтями по железу. Завертев головой, он понял, что скрежет доносился из будочки, откуда можно попасть на крышу с чердака. Вспомнились зомби в окнах корпуса, значит, они почувствовали живых и жаждут крови. Времени на размышления почти не оставалось. Единственный путь все равно ведет через главный корпус, а значит, придется отстреливаться. Вообще, главный корпус реально пройти даже в одиночку, если действовать очень осторожно и не отсвечивать. Но их команда привлекла внимание всех зомбаков в округе, и хорошо будет, если на выходе не караулит босс. Из второй будочки донеслось бормотание зомби, старающихся вышибить дверь. «Лестница!» – осенило Большого. «Нужна лестница!» На него посмотрели, как на идиота. Но Атила сообразил, что напарник имел в виду пожарную лестницу. Он видел ее, когда обходил крышу. Егор кинулся к противоположному краю, перегнулся. Вот она, родимая, прямая, ржавая. Только как ее втащить? Он ухватился за верхнюю перекладину и осторожно потряс. Ржавые крепления отозвались скрипом. Отлично. Большой подбежал к Атиле и принялся помогать. Вдвоем они расшатали ветхие крепления и принялись тянуть лестницу вверх, ломая уходящие в стену ржавые штыри, но сил не хватало. Пришлось скифам помогать. По доброй советской традиции лестница не доставала до земли, заканчивалась на уровне 3-го этажа, то есть длиной была 10 метров. Но Атилу это вполне устраивало. По его прикидкам, достаточно, чтобы использовать лестницу как мост и перебраться на соседнее здание. Монгол сосредоточенно колдовал у входа на крышу, устанавливая растяжку, сюрприз для зомби, если они прорвутся, пока скифы будут переходить. Совместными усилиями, втащив лестницу наверх, перекинули ее на крышу соседнего корпуса. Мост получился шаткий, но даже такой лучше, чем никакого. «Первым пойдет Герыч», – решил монгол, оглядев конструкцию. «А че опять я? Как шкуры рисковать, так Герыч, как ништяки, так волчари. Пусть он идет». «Ты легкий», – терпеливо объяснил монгол. «Мы сейчас держим мост только с одной стороны. Перебежишь и закрепишь. Потом пойду я. Следом большой, Атила, волчара и замыкающий». «Быков своих он по именам так и не назвал», – отметил Егор. «Не важны они ему. Вот и оставляет монгол их прикрывать отступление. Видимо, с самого начала предназначил рядовым бойцам роль пушечного мяса». Герыч сплюнул под ноги, перехватил поудобнее ока, проверил рюкзак, опустился на четвереньки и пополз. Быки держали лестницу, но все равно она елозила и прогибалась даже под весом Герыча. Хотя пока что не ломалась, и на том спасибо. Герыч довольно шустро очутился на другой стороне, помахал рукой «давайте, мол», и монгол пополз следом. Потом настала очередь Большого, тоже преодолевшего мост без приключений, и, наконец, Атилы. Судя по звукам сзади, зомби почти процарапали дверь. Это придало ускорение, и на другой крыше он оказался раньше, чем успел вспомнить о том, как едва не свалился со стрелы крана. Второй бык, обезьяноподобный и чернобровый, был уже на середине пути, когда взрыв оповестил о том, что зомби ворвались таки на крышу главного корпуса. Первый бык с квадратной челюстью вздрогнул и прибавил ходу. Как только он добрался до места, лестницу втащили на крышу. Вниз, решил монгол, а обычным путем. Они, похоже, все остались там. На крыше главного корпуса раздался второй взрыв. Но потери соплеменников и растяжки не помешали зомби прорваться на крышу. Они суетились там, натыкаясь друг на друга, пытаясь своими сгнившими мозгами сообразить, куда же делись живые. С некоторым беспокойством Атила заметил среди однотипных синих халатов и комбинезонов белые халаты, а еще цивильные, хотя и потрепанные костюмы технологов и инженеров. Те быстро поймут, что люди ушли на соседние здания, если уже не поняли, и тогда вся толпа спустится и стремится следом. Уходить крышами дальше – плохой вариант. Лестница не самый надежный мост, да и длины в какой-то момент может не хватить. Поэтому никто не предложил ничего лучшего, чем план монгола. Этот корпус или был заброшенным, или все зомби из него полегли в стычке раньше. По крайней мере, вниз спустились без проблем и рванули дальше тем же порядком, что входили на комбинат. За спиной обиженно взвыли зомби, Атила вздрогнул, быстро же они поняли. Оставалось надеяться только на скорость. Монгол, сверяясь с картой на ПДА, вел команду сквозь территорию комбината. Если так начинается путешествие, страшно представить, что будет потом. Атил уже порядком устал. «Грузовик!» – крикнул волчар и махнул рукой. За приоткрытыми воротами одного из цехов виднелась тупоносая серая тачка. Монгол остановился, нахмурился. Атил понимал, о чем он думает. Стоит ли рисковать и терять время, пытаясь завести грузовик? Или, ну его, легче ногами дойти? «Мертвяки!» – подал голос обезьян. Глянув вперед, Егор остолбенел. Их окружали. Наверное, к преследованию все-таки подключился босс, потому что зомби заходили спереди, сзади, да и из-за угла ближайшего корпуса уже показались первые, самые голодные. Сомнения монгола испарились, и по его сигналу отряд кинулся в цех. Волчара попытался закрыть ворота, но не смог, петли проржавели. Быки дружно запрыгнули в кабину и принялись разбираться в управлении. Атил очень надеялся, что у них это получится. Сам он стоял у приоткрытых ворот, готовый стрелять во все, что полезет. И оно полезло. Первую же гнилую башку он снес одиночным выстрелом. Красиво получилось, как по тыкве палить. Но следом за первопроходцем или разведчиком зомби поперли валом. Хорошо, что пока рядовые рабочие и уборщицы, не самые шустрые и опасные, только в ближнем бою и когда их много. Но Егор не сомневался, что за ними идут по-настоящему сильные, сообразительные твари, ждущие, когда противник устанет. Он стрелял и стрелял, и рядом стал большой, тоже вооруженный, тоже злой. И казалось, что он прикроет, подставит плечо, совсем как в старые добрые времена. Патронов было еще много, но Атил уже прикидывал, не швырнуть ли гранату в толпу. Он потянулся к поясу, когда сзади зафырчал грузовик. Получилось. Стоило на секунду отвлечься, и он едва не поплатился жизнью. Не успел даже понять, как зомби просочился в неширокую, в общем-то, щель. Людям приходилось протискиваться в нее боком. Внезапно у самого лица возникли скрюченные пальцы с окостеневшими заостренными фалангами. Кожа зомбака была темной, с сиреневым отливом. Когти полоснули в нескольких миллиметрах от глаз. Атила инстинктивно отклонился и понял, что не успевает выстрелить, мертвяк слишком быстр. Он отскочил назад, хотел встретить зомби топчущим ударом в живот, но тварь приблизилась вплотную, едва удалось увернуться. Боксером при жизни зомбак вряд ли был. Он дрался неосознанно, но свирепо, как дерутся дикие животные. Атила пригнулся, зомби размахивал руками, пытаясь снести ему голову. Новый замах, новый нырок и попытка зайти зомбаку за спину. Но тот, повернувшись, все же умудрился достать Егора. Удар пришелся, к счастью, не в висок, а в шею, сбоку, чуть ниже уха. В голове зазвенело, он потерял равновесие и, чтобы не упасть, схватился за противника. В нос ударило неуместным запахом. Не разложение, а нафталина, как из старушечьего сундука. Зомби забормотал, речь его была лишена смысла. Атила выхватывал отдельные созвучия, будто в младенческом лепете. «А-ба-ба-а-па-па-бу-бу-во-дай-дай-дай». Отпихнуть мертвяка не получалось. Он вцепился мертвой хваткой и клацал зубами над самым ухом. Укусить хотел. Атила ударил его коленом в пах, без толку. Мертвец не чувствовал боли. Тогда Егор резко провернулся. Суставы у мертвяка не гибкие, да и мышцы утратили эластичность. Захрустело, и он кулем рухнул на пол. Атила тут же подхватил болтающийся на ремне пистолет-пулемет и выпустил очередь в голову, прямо в выпученные белые глаза, без радужки и зрачков. Только теперь до него дошло, что в цеху вовсе не тихо, что Большой по-прежнему палит влезущих в щель зомби, и теперь рядом с ним Герыч и Волчара. А монгол подкрался совсем близко к Атиле, лицо перекошенное, в руке пистолет. «Ты!» – выдохнул монгол. «Ты думаешь, я не понимаю? Учти, сдохнешь, буду считать, что сбежал. Осознал?» «Рехнулся!» – рявкнул Егор. «Ты что, не видел? Он как-то пролез. Как-то. Вот именно как-то. А до этого ты как-то чуть не упал и не разбился. Хочешь суицид естественным образом обставить? Не выйдет». Атила покосился на пистолет. «Это не для меня ли?» «Идиот!» – констатировал монгол. «Ты мне нужен в игре. Это для мертвяка. Вы так вертелись, боялся тебя задеть». «Завели! Грузимся!» – раздалось из глубины цеха. А Егор уже и забыл про грузовик. «Ворота надо открыть!» – подал голос Большой. «Не проедем!» «Да снесем мы эти ворота к матери!» – успокоил кто-то из быков. «Они тонкие. Отступаем. Кто последний в кузов?» Атила решил, что геройствовать больше не будет. «Да ну вас всех в зону! Стараешься, работаешь, от тебя же и критикуют. Раз монгол не верит в случайности и подозревает, что он пытался таким образом сбежать, спокойнее будет погрузиться в первых рядах. В конце концов, это не его операция. Он пошел не совсем по доброй воле, хоть и любопытно посмотреть на новозонье». Он подбежал к грузовику, увидел, что кабина почти забита, и свернул к кузову. Под зеленым брезентом его ждал сюрприз – склад кирпичей, отборных таких тускло-оранжевых кирпичей. «Куда?» – крикнул нагоняющий монгол. «В кабину лезь, там еще одно место». «Черт с тобой, в кабину так в кабину». Он забрался туда, андроид дернул рычаг, и кузов приподнялся, с грохотом высыпая кирпичи. Атилу сдавили с боков. Высадив обезьяна, на сиденье утрамбовывались монгол и Герыч. За руль сел андроид. Волчара и Большой держали оборону цеха. Водитель просигналил и газанул. Волчара с Мишкой кинулись в стороны, грузовик мордой протаранил ворота, распахнув их, притормозил, чтобы сталкеры забрались в кузов. «Но!» – оскалился Герыч. «Да здравствуй, кровавая каша!» Прямо за лобовым стеклом бесновались зомби. Близость добычи привела их в выступление. Они бросались на бампер, пытались карабкаться на капот. Двигатель взревел, и грузовик попер на толпу. Кровавая каша не получалась по той причине, что у давным-давно мертвых зомби не было крови. Но хрустели под колесами они тошнотворно, и Егор понял, что не получает от разудалой гонки никакого удовольствия. Хорошо, хоть это скоро кончилось, и машина затряслась на пустых улицах комбината. «Помедленней», – командовал монгол, – «прямо теперь направо». Территория локации, хотя и была внушительной, из автомобиля казалась не такой большой. По крайней мере, периметр они достигли довольно быстро. В заборе, окружавшем комбинат, была дыра, криво забитая досками. «Грузовик придется бросить», – заметил андроид, оценив ширину дыры. «Фигня», – махнулся монгол, – «по лесу на нем все равно никак». Он распахнул дверь кабины и выскочил наружу. Следом полез Герыч, за ним Атила. Выглянул в дыру. Сразу за комбинатом начинался лес. Шелестели деревья, пахло мокрой хвоей, и неизвестный мутант стрекотал в чаще. Недобро так, зловеще. Атиле почудилось, который раз, что кто-то смотрит в спину. Он обернулся, никого, пустая окраина комбината. И все-таки еще несколько минут он ощущал между лопатками щекотку слежки.